Глава 5. Принцесса и новые хлопоты. Имея записку принцессы в качестве пропуска, я быстро попал сначала во внутренний периметр дворца, показав ее гвардии на въезде, а когда меня пропустили внутрь, достаточно было показать ее первому попавшемуся слуге, как тот попросил меня подождать. Сам же быстрым шагом зашагал куда-то прочь. Настало время оглядеться по сторонам, чтобы подметить, что дела в королевстве идут не так уж и хорошо, как мне казалось на первый взгляд, так как кое-где позолота с деревянной мебели стала слезать, а некоторые стены не мешало бы обновить. Внешне все было, конечно, роскошно и великолепно, но стоило подойти к любому предмету ближе, как становилось ясно, что это только внешний лоск, наводимый слугами. Все, что сложнее просто протирки и помывки, было не первой свежести и бросалось в глаза опытного человека. Вот и причина, почему папуля не помогает любимой дочке. Думаю, один приют его величества точно бы потянул, но нет же. Лучше, конечно, купить камень, который пустит пыль в глаза послам, купцам и аристократам. Еще бросалось в глаза, что слоняющиеся без дела по дворцу немногочисленные дворяне были мало мне знакомы. Некоторых из них я видел в свите короля, но вот большую часть не знал. Так что на меня украдкой оглядывались, шепчась и интересуясь, что за незнакомец ожидает рядом с покоями принцессы. «Ваше сиятельство!» Ко мне подошел чопорный слуга в светло-зеленом костюме со стилизованным изображением чайки на плече. Я недоуменно посмотрел на него. «У ее высочества сейчас урок правописания. Она не может вас принять». Он едва склонил голову, так что мне захотелось проткнуть его за подобную дерзость. «А она хоть знает о моем прибытии?» — иронично поинтересовался я. Он не успел ответить, как к нам подошли два человека, покрой одежды которых был мне незнаком. Я краем глаза отметил, что не видел никого в королевстве, кто бы так одевался. Никаких бриджей и высоких гольф. Только свободные, длиннополые, даже не костюмы, а туники. «Граф де Берзе?» Один из них примерно моего возраста и такого же телосложения, вежливо мне поклонился. Оставив разборки с наглым слугой, которого запомнил на будущее, я повернулся к ним. «Да? С кем имею честь говорить?» «Граф Арт, виконт Ша». Представился он сам и представил своего спутника. Я вежливо раскланялся. «Если вы не возражаете, граф, пока ее высочество занята, уделить внимание нам. Мы и так собирались посетить вас в ближайшее время, но уж раз так совпало, почему бы не воспользоваться случаем? Вы не находите?» Я не видел причин отказывать, так что, кинув уничтожающий взгляд на слугу, я пошел за ними. Очевидно, хорошо ориентируясь в дворце, они вывели меня в парк и подвели к одной из беседок, чтобы мы с комфортом в ней расположились. «Господин граф, до нас дошли слухи о том, что вы являетесь магом», начал более старший по возрасту и положению. «А поскольку в королевстве именно мы стараемся вести учет людей со способностями, то хотели предложить к нам присоединиться». «Вы из ковена магов. Вот почему на вас такая странная одежда», догадался я. «Да, граф, мы всегда хотим подчеркнуть даже внешне, что мирская жизнь нас мало интересует, а больше всего манят тайны мироздания». Раздался чуть хрипловатый голос второго собеседника. «Каким образом я тогда вам могу помочь?» — удивился я. «Я, наоборот, стремлюсь к мирскому, и духовная стезя меня мало интересует». «Насколько мы поняли, ваша специализация — иллюзии», — поинтересовался он. «Можете нам продемонстрировать? Не обижайтесь, но мы просто хотим хотя бы примерно оценить ваш уровень владения магией». Я пожал плечами, и рядом с нами оказалось четыре пожимающие плечами копии. Маги внимательно их осмотрели и даже недоуменно потрогали. «Материальное воплощение!» — воскликнул старший из них, едва его рука уперлась в плечо моей копии, и добавил. «Это несколько неожиданно». «Где вы обучались этому, граф?» поинтересовался виконт. «Довольно редкий вид магии и ранее считавшийся не очень полезным. Вы нашли ему довольно своеобразное применение». «То тут, то там, господа. Одного конкретного учителя у меня не было. Прямо, не соврав ни одним словом, ушел я от ответа. Только я все равно не очень понимаю, как могу вам помочь. Вы наверняка слышали о произошедшем в порту, поинтересовался первый из магов. Да, краем уха. Осторожно согласился я. Но без подробностей. Посвящу вас глубже, заметил он. Некоторые свидетели из тех, кто выжил, утверждают, что поджогам и беспорядкам предшествовала магия, которая и послужила инициацией устроенного позже беспорядка. Странно. Как магия могла повлиять на поджоги и мародерство? Удивился я. Маг слегка смутился. Нам это тоже не совсем ясно. Но мы разбираемся совместно с королевскими дознавателями. Уверен, что найдем всех виновных. Видя мой молчаливый вопрос, он поспешил продолжить. Нам всегда интересны люди с нестандартной магией, а уж иллюзионистов у нас не было как лет 20. Но я владею лишь узким аспектом этого направления, который нужен мне в более прикладном варианте, заметил я. Не уверен, что чем-то могу вам помочь. Граф, не отказывайтесь так сразу. В разговор снова вступил старший собеседник. У нас есть накопленные знания по вашему направлению. Когда вас допустят к библиотеке, сможете много из нее подчерпнуть. Вот тут разговор меня заинтересовал. Если есть книги по магии, которых вовек не сыскать нигде, нужно было их в любом случае посмотреть. Это уже интересно. Заколебался я, что, конечно же, было ими замечено. Что от меня требуется в случае согласия? Оплата членского взноса. Старший быстро заговорил. Предоставление сведений о своей магии, ее особенностях, ну и привлечение в качестве эксперта, если понадобится ваше мнение по вашей специализации. Каков размер взноса? Никто меня не заставит рассказать больше того, что я захочу, так что последние пункты меня мало волновали. Маги переглянулись, и старший осторожно сказал. Обычно взнос на год 10 тысяч золотых. «Неплохо», — удивился я приличной сумме. «И за это я получу только доступ к библиотеке?» «Не совсем», — уклончиво ответил граф. «Как член Ковена магов вы получите значительные привилегии в части налогов, сдаваемых в казну. Также судебное преследование по вам должно будет проводиться только в присутствии одного из наших членов. Ну, конечно, вы получите доступ в библиотеку, когда мы убедимся в вашей лояльности. Вы ведь понимаете, что хранящиеся там знания могут быть очень опасными, в том числе и для самого мага. Меня в данном случае могут заинтересовать только новые знания. Недовольно подметил я и спросил. А есть у вас возможность перескочить время недоверия к новичку за больший размер взноса? Я думаю, приличная сумма денег является отличным гарантом того, что кандидат будет очень осторожен в том, что изучает. Маги переглянулись. Легкая алчность блеснула в их глазах. Ну, теоретически, если два мага или более поручатся за принимаемого в члены Ковена, то время для его проверки будет минимальным. То есть надо заплатить не членский взнос, а непосредственно этим магам, хмыкнул я про себя. «Если эти два мага найдутся», — спокойно заметил я, внимательно на них посмотрев, «то они могут рассчитывать на мою благодарность в разумных пределах, конечно. У меня еще нет твердой убежденности, что мне это так уж и необходимо». Они тут же заторопились с ответом. «Хоть вы и недавно в городе, но ваше имя на слуху, граф. Абы кому его величество в дом не ездит, так что мы готовы за вас поручиться». «За скромное вознаграждение? В размере?» — продолжил я. Они снова переглянулись, и молодой осторожно сказал, боясь продешевить. «Думаю, двойной размер взноса удовлетворит все стороны». «Ничего не меняется в мире», — философски подметил я про себя. «Маги везде одинаковы. Какие тайны мироздания, какое изучение новых техник. Все, как и у простых людей. Получше поесть, помягче поспать, да и помоложе поиметь. Вот все их потребности». «Господа, мы договорились». Я чуть склонился, чтобы они не увидели мою улыбку. можете прислать ко мне в гостиницу посланника от вас за требуемой суммой. Думаю, если это приглашение, мы сами с удовольствием вас посетим. Многие, кто побывал у вас, как один, говорят о вашем гостеприимстве. Тогда, господа, в любое время. Я улыбнулся им, понимая, что доверять такие суммы денег лучше всего только самому себе. «С вами приятно иметь дело, граф», — поклонился мне молодой. Старший же маг подметил. «Заодно хотели бы выслушать ваше мнение о произошедшем в порту. Нам не помешал бы свежий взгляд со стороны». «Конечно, господа». И мы, довольные разговором и друг другом, раскланялись. Маги направились по своим делам, я же отправился сначала за ними во дворец, потом там поймал слугу и приказал отвезти меня к покоям принцессы, надеясь, что ее занятия окончились и она сможет меня принять. Маги магами, но я не затем приехал сюда. Оказалось, что меня разыскивали, и тот вальяжный слуга, что нагло отшил меня, едва снова увидел, радостно зашагал навстречу и, едва не расшаркиваясь, повел к двери. Распахнув ее передо мной, он объявил: «Граф де Берзе, по личному делу!» Услышав, кто вошел, сидящая в глубине комнаты в окружении фрейлин девушка быстро поднялась и поспешила встретить меня лично. Увидев ее широкую улыбку, пришлось улыбаться в ответ. «Граф, простите, что заставила вас ждать», — неожиданно начала она. «Отец всегда строг по отношению моих занятий, так что, если бы была возможность принять вас раньше, поверьте, я бы это сделала с радостью». «Пустое, ваше высочество. Мне в радость увидеть вас вновь». Я чуть склонил голову, краем взгляда заметив, с каким интересом за нами наблюдают ее фрейлины, две из которых были весьма недурственны. Даже с такого расстояния я отметил их красивые лица и открытые точеные плечи. «Пройдемте на диван». Она показала мне на предмет мебели, который стоял недалеко от ее столика и других девушек. «О чем вы хотели со мной поговорить, ваше высочество?» Устроившись поудобнее, я стал сравнивать красоту девушек, которые сидели близко ко мне, отмечая при этом, что принцесса им не сильно уступает. Она и две ее подруги особенно сильно выделялись своей красотой среди остальных, хотя, конечно, молодость и свежесть давали всем присутствующим здесь девушкам несомненное преимущество. «Ники», — укоризненно заметила одна, — «мы ведь одни». «Хорошо, Ники, так о чем?» «Какое ужасное несчастье случилось в доках». Она не стала долго ходить вокруг да около. «Столько людей погибло, и еще больше осталось без крыши над головой». «Да, это правда. В моем квартале больше всего беженцев». Согласился я. «Так что я сам подумывал, что же с ними делать, пока они не озлобились и не пошли на путь преступлений». «Полностью с вами согласна, Анри». Глаза ее расширились, словно я опять угадал ее мысли. «Я думала об этом ночью напролет и хотела посоветоваться с вами, прежде чем пойти к отцу». «Да, я слушаю». «Ведь корона ответственна за своих жителей. Почему бы нам не отстроить заново жилье для бедняк? Ведь страдают не только взрослые, но старики и дети». «Вы вряд ли найдете понимание у отца». Сразу ответил я, понимая, что на подобные траты не пойдет никто. «Два квартала — это около 5000 домов. И если каждый каменный дом обойдется хотя бы по минимуму в 500 золотых, то 2,5 миллиона — слишком крупная сумма, чтобы ее вываливать за раз. Да еще и безвозвратно, на простых жителей». «Но, Анри...» Девушка снова взяла мою руку в свою, вызвав прилив крови ко всем частям моего тела. «Как можно думать о деньгах, если столько людей страдает?» Я положил вторую руку на ее ладонь, ощущая, какая нежная и бархатистая у нее кожа. «Ники, мы живем в жестоком мире, где каждый заботится только о себе. Вы, конечно, можете попробовать обратиться к отцу, но я уже сказал, не думаю, что из этого что-то получится». «Может, вы поможете мне? Найдете нужные слова?» Девушка с мольбой на меня посмотрела. «Как это будет выглядеть, Ники?» Удивился я. «Вот так просто войдем вместе в покои короля и станем предлагать проект? Вы его дочь, вам все простится. Я же чужак, по сути». «И вы боитесь?» Она сразу же вырвала руки и, покраснев, отвернулась. «Почему все мужчины такие трусы?» Я же, пожав плечами, встал с дивана, поняв, что аудиенция закончилась. Ссориться с королем из-за прихоти и девчонки мне сейчас было не с руки. Я вообще с ней общался только для того, чтобы быть ближе к нему, но точно не для того, чтобы его раздражать при этом. Пройти мне не дали и 10 шагов. Мою руку схватили и с силой, которую вряд ли я мог подозревать в этом хрупком теле, утащили в личные покои принцессы. Едва она закрыла за нами дверь, а я попытался осмотреться, как сзади, обхватив талию, руки девушки сомкнулись у меня на животе. Не успел я удивиться и повернуться, как спина стала намокать, а стоящее позади тело стало сотрясаться в рыданиях. Неожиданно. Я был очень сильно удивлен. Похоже, ее сумасбродные идеи ей и вправду дороги. Что она цепляется за меня, как за последнюю надежду? Она сейчас так беззащитна. Мысли в голове под влиянием новых факторов скрутились и стали выстраиваться в стройную картину нового плана, который, в принципе, мог сработать. «Ники, если ты перестанешь рыдать и успокоишься, то можем попробовать предложить твоему отцу другой план. И если ты будешь его поддерживать всеми силами, то, может быть, он его и заинтересует». Кольцо захвата тут же разжалось, а в глаза мне посмотрели требовательным взглядом, которые не портили даже стоявшие там слезы. «Что за план?» — требовательно спросила она. «Я могу проспонсировать строительство домов, а жители возьмут их в аренду и, пока живут в них, будут платить аренду, пока все не выплатят. Тогда дом станет целиком их». Я специально не стал упоминать при принцессе, что выплата 500 золотых для среднегородской семьи была попросту невозможна, и по факту они окажутся постоянными съемщиками жилья у меня. Весь расчет был на то, что принцесса, король, да и вообще большинство дворян не считают сумму в 500 золотых такой уж большой. Так что, меряя весь мир по себе, еще и удивляться будут, зачем мне подобная благотворительность. Ведь на строительство трачу я деньги сейчас, а получу их обратно явно даже не в ближайшем будущем. «О!» — ожидаемо воскликнула она. «А вы не можете просто им их подарить, если у вас есть такие деньги, граф?» «Да, все бросил и отдал кровные». Мелкая соплячка, которая привыкла жить в роскоши и не понимала цену деньгам, начала мне надоедать. Легко разбрасывать налево и направо миллионы, если не заработал в жизни ни единого золотого. Это единственный вариант, принцесса, который я вижу, без ущерба для себя. И также прямая возможность нам помочь людям. Тогда к отцу. Пойдемте. Она выпрямилась и схватила меня за руку. Пришлось снова охладить ее пыл. Ники, с этим предложением ты пойдешь к отцу одна. Если он услышит его от меня, подумает, что я хочу заручиться его расположением. Или хочу на нем нажиться. А это ведь не так. Так что наберись сил и покажи все свое красноречие». Девушка удивленно на меня посмотрела и, закусив губу, стала сосредоточенно думать. «Спасибо, Андрей». Наконец она приняла решение, поскольку на лице появилось выражение крайней решительности. «Сделаю, как вы предложили». С этими словами она поднялась на цыпочки и поцеловала меня в щеку. Затем, испугавшись того, что натворила, покраснела и, повернувшись, быстро выбежала за дверь покоев. Я, удивленный еще больше, вышел за ней в общую гостиную и, демонстративно пожав для всех присутствующих плечами, как бы говоря, что не ответственен за случившееся, вызвав тем самым их смешки, тоже вышел из комнаты. Если принцесса действительно продавит этот проект, мое положение в городе еще больше упрочнится, а сама идея, которая только что пришла мне в голову по поводу наемного жилья, была по себе новаторской и необычной. Хотя, если смотреть на это не сиюминутными расходами, а в разрезе десятилетия, подобная деятельность могла приносить неплохой доход. Осталось найти капитана, решить вопрос с портом. Я стал искать взглядом слуг. И можно считать, что день полностью удался. Как принцесса в меня вцепилась, не позволив уйти. Эти мысли приятно грели мне душу. К сожалению, найти барона я не смог. Потом время ушло на такие же бесплодные поиски лейтенанта, так что все, что осталось, это поужинать и поздно вечером с плохим настроением поехать домой. Сначала я не понял, что случилось, когда раздался голос Кассия, и вслед за этим я услышал тупой звук падения. Следом заржали лошади, и карета помчалась с такой скоростью, что я побоялся даже открыть дверь, чтобы не разбиться. Видимо, на это и был расчет, поскольку карета, не останавливаясь, мчалась и мчалась по улицам. Все, что мне оставалось, облачить свое тело в ледяную броню и приготовиться к драке. Никаких сомнений в том, что меня похитили, у меня не оставалось. Только странно, что никто внутрь кареты не запрыгнул, словно чего-то опасаясь. «Знают, что я маг», — догадался я. «Значит, не случайное нападение. Не буду убивать напавших сразу. Стоит узнать об их планах». С этими мыслями я расслабился и прислонился к стенке кареты, слегка уменьшив слои ледяной брони, которая делала меня менее подвижным. Я сбился со счета, сколько мы проехали, но судя по тому, что за окном перестал мелькать свет, мы либо выехали из города, либо заехали в те кварталы, в которых ночью никто не подсвечивает себе путь. Когда лошади стали замедлять свой бег, я обрадовался и попытался выглянуть из кареты, приоткрыв дверь. Мелькнувший короткий меч едва не срубил мне голову, так что я быстро нырнул обратно. С другой стороны, меня также поджидал вооруженный всадник, и единственное, что я успел заметить, что мы действительно выехали из города. Хоть и было темно, но местность вокруг была мне незнакома. Карета остановилась, и когда двери с обеих сторон открылись, я сначала увидел направленные на меня наконечники копий и рогатин, а лишь потом показалось бородатое лицо, и грубый голос произнес: «На выход и не дергайся!» Укрепив броню, которую не было видно под одеждой, я осторожно выбрался из кареты. Внутрь сразу бросились два человека, распотрошив все внутри, и с радостными криками вытащили сундучок с золотом, который я возил с собой для мелких нужд. «Гнилой! Жак! Поставили его на землю!» Повелительный женский голос раздался слева от кареты. И оттуда же ярко осветилась факелами группа людей, которая шла к нам из-за деревьев. «Но спрут!» Один из них недоуменно посмотрел на женщину, которая, подбоченись и словно красуясь, встала передо мной. В неровном свете факелов было видно, что ей на вид лет, как и мне. Лицо когда-то было симпатичным, вот только уродливый шрам через всю щеку и искривленный нос явно портили картину. «Мне повторить?» С ворчанием бандиты закрыли сундучок и отошли от него, сердито косясь на своего главаря. После того, как я услышал это имя, мне страшно захотелось самому с ней поговорить. В голове роились вопросы. Как? Каким образом она узнала, что это я причастен к нападению на порт? Ведь даже бандиты Арсея не видели меня и не знали, что за маг был с ними в эту ночь. Главарь банды всегда заверял меня, что мое имя и внешность известны только Джеку, который давно покинул город, и ему. Кто точно не заинтересован об этом никому распространяться. Так что мне было очень сильно интересно, как же она на меня вышла, и менее интересно, что неуловимый всеми главарь портовой банды оказался женщиной. «Я знаю, ты маг, но только попробуй дернуться. Мои лучники и копейщики проткнут тебя быстрее, чем ты сможешь кого-то из нас убить». Повелительным тоном начала она, сразу же настраивая меня на то, чтобы после того, как узнаю все меня интересующее, убить их всех. Такого неуважительного отношения к себе я никому не прощал. «Странно, что за твое похищение никто не хотел браться», — продолжила она, осматривая меня внимательно. «Дворянчики заломили такую сумму, что я с радостью ухватилась за такую возможность. Тем более, это оказалось так просто». «Плохо пошли дела? Проблемы с портом?» Иронично спросил я. Эта простая фраза взбесила ее, и, подлетев ко мне, она замахнулась и ударила по лицу. Пришлось подставить щеку и, вскрикнув от боли, упасть на землю. Ударила она действительно хорошо и от души, но если бы я не убрал вовремя броню, руки она, возможно, лишилась бы. Я решил посмотреть, чем закончится этот разговор, А то, что меня до сих пор не убили, говорило о том, что им от меня что-то нужно. Вот что занимало меня все больше. Так что пощечина была мелочью. «Спрут, мы ведь договаривались!» Раздался голос из темноты, и на ярко освещенную площадку вышли еще две фигуры, закутанные в плащи. «Как подпишет бумаги, он весь твой!» «Я помню это. Но уж больно дерзкий у вас, граф!» Женщина усмехнулась и отошла от меня. Голос, который я едва расслышал, был мне смутно знаком, но из-за капюшона он звучал так глухо, что я никак не мог разобрать, кто это, хотя явно его знал. Оба капюшона откинулись, и перед моими глазами оказались два знакомца. Все те же брат и сестра покойной хозяйки гостиницы. У меня едва челюсть от удивления не упала на землю. Я тут напридумывал себе всякого, собрался раскрывать заговор в банде Арсея против меня, а все оказалось нехилым таким совпадением. Неуемные родственники, о которых меня, кстати, предупреждал следователь, не ограничились походом в суд, а наняли одну из городских банд. А поскольку все остальные вняли предупреждением о моей неприкасаемости, взялись за дело те, кому больше нечего было терять. Теперь стали понятны слова и про подписание, и про то, что за эту работу другие не брались. Спруту уж точно терять было нечего, так как, потеряв порт и свое влияние, она, видимо, перебралась в предместье и бралась за любую работу, чтобы снова нарастить силы. Больше нечего тут узнавать, все понятно. С этими мыслями я поднял себе лед на голову и лицо, оставив уязвимыми только глаза, и, крутанув вокруг себя снежную вьюгу, скрылся из видимости. Раздались крики, а мою спину и бок даже ударилась парочка стрел, которые лучники все же успели по мне выпустить. Но усиливающаяся вокруг меня метель, увеличивая скорость и плотность снега в своем водовороте, стала сметать со своего пути стоявших рядом бандитов. Раздавшиеся крики ужаса стали мне сигналом, так как мгновением воли, прекратив буран, я сразу же, как только снег упал на землю, а ветер перестал неистово завывать вокруг, заморозил всех, кто попал в поле моего зрения. Оставив ледяные фигуры на потом, я стал гоняться за теми, кто пытался убежать, запрыгнув на повозки, прибывшие вслед за каретой. Не успевая к одной из них, пришлось убить лошадь, а затем, когда повозка сделала кульбит через мгновенно павшее животное, подойти и прикончить визжавших людишек. Я не могу сказать, что прикончил всех, так как одного лучника точно не нашел, как, впрочем, и не досчитался тех всадников, которые охраняли меня при похищении. К сожалению, ночь была плохим помощником в поиске людей, так что пришлось довольствоваться теми, кого я нашел, и вернуться к освещенной площадке. Встретившись взглядом со Спрутом, я по ее безумным глазам понял, что она только сейчас поняла, кого похитила. Наверняка она лучше королевских дознавателей была в курсе, с чего начался разгром ее банды. Хм, я задумался, глядя на нее. Если прикончить ее просто так, умрет ведь как мученик. Оставшаяся банда попытается или мстить, или будет восхищаться ею. Мне это не очень нужно, так что придется повозиться. Обычно насилие мне претило, но когда для достижения своих целей к нему нужно было прибегать, я всегда действовал без долгих колебаний. Так произошло и в случае с Оливией. Проще было устранить брата и замкнуть ее на себе, чем разгребать дуэль Джека и последующие проблемы с этой семейкой из-за того, чем эта дуэль закончилась бы. Вернувшись назад, я подогнал повозку и, положив тяжеленную бабищу на нее, стал подтапливать лед и потом снова его замораживать, так, чтобы ее ноги стали широко разведены в стороны, но зафиксированы в определенном положении. Затем я подошел к первому из копейщиков и, попросив всеобщего внимания, стал наращивать лед внутри его тела. Когда из человека, окруженного ледяным панцирем, он превратился в цельную ледяную статую, я ударом копья разбил ее на крупные куски. Они упали на землю, и было видно часть его внутреннего строения, хотя все было и заморожено при этом. Закончив показательное представление, я подошел к следующему бандиту и, растопив ему рот, спросил. Я наглядно показал свои возможности. есть желание поспорить?» Тот, выпучив от страха глаза, едва мог что-то внятное ответить. «Хорошо, примем это за согласие», — решил я и продолжил. «Сейчас я освобожу тебя, а ты подойдешь вон к той приветливо раздвинувшей ноги женщине и выполнишь свой мужской долг». Он еще больше испугался, и когда я отогрел ему ноги, на штанах спереди показалось мокрое пятно. «Давай, вперед!» Ледяной меч, появившийся в моей руке, уколол ему в ягодицу. Он, стараясь не смотреть на бешеный взгляд атаманши, спустил штаны и стал мять член в руках, который никак у него не хотел вставать. «Даю тебе 10 секунд». Спокойно начал я отсчет. Бандит заскулил и, быстро помяв свой отросток в руке, стал запихивать его в полувставшем состоянии в лоно своей атаманши. Очень скоро он запыхтел и со стоном от нее отвалился. Заморозив его, я стал по одному размораживать остальных и приказал им продолжить его дело. Очень скоро бешеный взгляд Спрута потух, и женщина просто покорно отдавалась насильникам, которые сменялись и сменялись, переходя на третий или пятый круг. Когда их силы пошли на убыль, я одним движением убил всех, оставив живых только ее. Данный спектакль мне был нужен для тех, кто смог сбежать от меня и сейчас рассматривал творившееся на полянке издалека. Я чувствовал на себе внимание, но мог лишь приблизительно указать направление. Одному нечего было и пытаться гоняться за ними по ночному лесу. Так что нужно было запугать их, а также, оставив живых главаря, дать понять, что будет с теми, кто поднимет на меня руку, одновременно с этим не давая превратить ее в святую мученицу. Я был уверен, что она захочет мне отомстить, но какое уважение будет к ней в остатках банды, если дойдет слух, что с ней сотворили ее же соратники? Я было собрался отправляться обратно, как вспомнил еще о двух действующих персонажах, которые стояли посредине полянки с безумными взглядами. Когда я улыбнулся и пошел к ним, женщина закатила глаза и, похоже, лишилась чувств. Я же, постояв несколько секунд, замешкался. Нужны ли они мне или стали опасными свидетелями? Немного пораздумав, я все же решил, что слова бандитов, даже если и всплывут на суде о моей магии, будут не столь существенны, как слова двух уважаемых торговцев. Они могут быть для меня опасны, и даже их состояние, если решить переписать его на себя, не будет достаточной для этого компенсации. Повернувшись к карете, я заморозил им сердца. Их тела сразу опали, оказавшись среди тел других бандитов. Мне же оставалось только вернуть внутрь кареты свой сундучок с золотом и, забравшись на высокие козлы, направить лошадей прочь из этого места. Какой странный поворот судьбы. Я неспешно правил лошадьми, которые едва передвигали ноги, и раздумывал о случившемся. Кто бы мог подумать, что я встречусь с главарем разрушенной мной шайки по воле двух родственников женщины, с которой и начался мой подъем в столице. Жизнь действительно иногда преподносит такие чудеса, которым магия может только позавидовать. «Милорд, казните меня! Я не достоин больше служить вам!» Искренне рыдал горбун, у которого была разбита голова, и выглядел он ничуть не лучше тех бандитов, которых я оставил мертвыми на поляне. Но, тем не менее, он был жив и смог приползти к горе и поднять стражу на ноги. Правда, толку от этого было никакого, так как, отвечая только за южный квартал, все, что они могли, это поспрашивать в округе о моей карете и, ничего не отыскав, усилить патрули. Мы выехали через северные ворота, так что и неудивительно, что они не отыскали ни малейших следов моей пропажи. Правда, Гори оказался молодцом и к гостинице выслал дополнительный патруль, который встретил меня, когда я, позевывая и поводя уставшим от долгого сидения телом, подъезжал к своему дому. Дальше я, конечно, ехал в карете, с удовольствием вытянувшись на сиденье. Так что едва открылись двери, и слуги захотели внести меня на руках внутрь, чтобы оказать помощь, в ноги мне кинулся зареванный горбун, который, совсем не щадя себя, бился головой о плитку дороги. Конечно, он был не виноват в случившемся. Бандиты многое знали обо мне, так что хорошо подготовились к похищению. поэтому вина горбуна была в этом происшествии минимальной. Но я хотел, чтобы он сам пришел к мысли, что моя жизнь теперь стала для него гораздо важнее собственной. Так что, дав время ему побиться головой о плиты, я спокойно приказал слугам: «Кассия отвезти в его комнату, связать и вызвать лекаря. Из комнаты не выпускать, пока не поправится». Дюжие слуги бросились к горбуну и, быстро его скрутив, стали оттаскивать к дому. Он же сопротивлялся и пытался вырваться. С ним было сейчас бесполезно разговаривать и убеждать, так что пусть отдохнет, привязанный к кровати, недельку. Глядишь, и облагоразумится. По лицам слуг было видно, как они удивлены моим спокойным видом и лишь слегка помятой одеждой. И контрастом этому были загнанные едва живые лошади, а также грязная карета. Конечно же, никто не посмел задавать вопросы, так что я отдался в руки служанок и еще долго наслаждался, когда меня терли, скребли и отмывали. Затем закутали в огромные полотенца и отвели завтракать, хотя по времени было время обеда. Но, быстро проглотив все, я забрался в свою кровать и почти сразу же забылся сном. Проснулся я в прекрасном настроении, а произошедшее ночью показалось мне лишь сном. Так что я встал, оделся и, отодвинув шторы, посмотрел во двор. Слуги зажигали факелы, так что получалось, я проспал весь день. Впрочем, и неудивительно, после того, какой путь я проделал назад, едва найдя обратную дорогу, бандиты завезли меня в откровенную глухомань, и только изрядно поплутав, я выехал на дорогу. А дальше мне помогли крестьяне, которые за пару монет серебра вывели меня на королевский тракт, ведущий к столице. Позвонив в колокольчик, я дождался, когда войдут две служанки, и, поручив им принести мне ужин, достал бутылочку вина из личных запасов. «Милорд, как вы?» В комнату, словно свежий ветер, ворвалась Оливия, а следом за ней вошел обеспокоенный муж. Причем по глазам обоих было видно, что они сильно встревожены. «Мы были на прогулке в городе, когда узнали о нападении, так что сразу вернулись домой. Но вы уже спали, так что мы не решились прервать ваш сон». Девушка доверчиво ко мне прижалась, осматривая кругом, словно пытаясь найти во мне пару лишних отверстий. А Джек, ничуть не ревнуя, стоял рядом. «Так, успокойтесь, пока я вас не выгнал». Эта суета мне докучала. Все эти эмоции, возможно, и были бы приятны кому-то, только не мне. Забота двух молодых людей меня не трогала совершенно. Ничем они мне помочь не могли, так что были бесполезны. Лучше бы вернулись к своим делам. Я слышал, как слуги шептались, что, судя по стонам, раздающимся из их комнат, сейчас молодая семья активно делала себе ребенка. «Но, милорд», — жалобно произнесла девушка, пытаясь меня обнять. Пришлось нахмурить брови и слегка уколоть ее появившейся иллюзией со шпагой. «Говорил я тебе, милорд не любит такое». Спокойно укорил жену Джек, обняв ее, когда возмущенная девушка отпрыгнула от меня, нырнув под защиту мужа. «Я все равно однажды его поцелую», — храбро ответила она из-под его руки, стараясь при этом не смотреть на мою иллюзию. «Граф делает столько хорошего нам и людям, а сам так одинок. Женить бы его тоже». «Джек». Моего взгляда стало достаточно, чтобы он заторопился и увел от греха подальше слишком уж верившую в мою добрую душу девушку. Похоже, сегодня был вечер посещений, так как вскоре заявился сержант, который тоже был обеспокоен моим исчезновением. Так что заверение о том, что все хорошо, его не сильно успокоило. Он предложил дать мне в постоянное сопровождение стражников, на что получил категоричный отказ. Я заявил, что мне нечего бояться и продолжу ездить так, как хочу. Недовольный горе ретировался, а я, наконец, смог поужинать и лечь отдыхать, восстанавливая потраченные силы. Не успел я проснуться, как служанка принесла поднос, на котором лежали три письма, одно из которых было с королевским венделем. Оставив его напоследок, я вскрыл остальные. В первом капитан городской стражи приглашал меня зайти к нему в гости, а второе было уведомлением, что сегодня после обеда меня посетят маги. Задумчиво почесав пером нос, я открыл письмо от принцессы. Она снова приглашала меня во дворец для встречи. И, судя по куче радостных возгласов, а также явно хорошему настроению, которое было у нее в момент его написания, я уже догадался, о чем пойдет речь. Видимо, король согласился на мое предложение. Осталось выяснить, на каких условиях. День нужно было распланировать, но если я хотел попасть к капитану, то не успею после обеда встретиться с магами. С другой стороны, можно было после встречи с ними поехать во дворец и сначала посетить главу стражи, потом заглянуть к принцессе. Остановившись на этом варианте, я позвонил в колокольчик и, вызвав слуг, принялся за утренний мацион. Пересев из кареты магов в собственную, я довольно потер руки и приказал Кассию ехать во дворец. Встреча прошла даже лучше, чем я планировал. Я прокручивал в голове недавний разговор. Через пару месяцев меня официально примут в Ковен магов, сразу на правах полного члена, с минимальным испытательным сроком. Так что обещанный доступ к библиотеке мне обеспечен. Надеюсь, маги сдержат свое слово во избежание дальнейших проблем. Как показала практика, зря большая часть города была здесь деревянной. Мы хорошо провели с ними время, а поездка и разговоры на отвлеченные темы про дворян навели меня на некоторые идеи, которые можно было начать воплощать в жизнь уже сейчас. Громкие возгласы снаружи отвлекли меня. Я отодвинул шторку и посмотрел, что происходит снаружи. Прямо напротив входа в сыскную канцелярию, на знакомой мне повозке, укутанные в ткань, лежали два тела. Возница, по виду простой крестьянин, ругался о чем-то с солдатами, которые не пропускали его дальше. Шум привлек не только мое внимание, поскольку из здания показался человек, который одним движением руки заставил всех замолчать и, подойдя к повозке, заглянул под ткань. Затем стал спрашивать крестьянина и повелительно приказал солдатам его арестовать, а трупы убрать в ледник. Возмущенного человека, который доставил мертвых дворян в канцелярию, видимо, рассчитывая на вознаграждение, тут же увели внутрь, выписав ему удар по почкам, чтобы не сопротивлялся. Странно. Я думал, те бандиты, что сбежали от меня, догадаются закопать своих поддельников и аристократов заодно, чтобы спрятать следы. Недоуменно подумал я, конечно же, опознав повозку торгашей, которых недавно умертвил на поляне. Слишком хорошо о них подумал, получается. «Барон Гесси на месте?» Поинтересовался я у охраны, когда моя карета подъехала к соседнему входу здания. «Да, милорд», — вежливо ответил офицер, посматривая на мой герб на дверце кареты. «Если вы граф де Берзе, то даже ждет вас». «Отлично. Спасибо, офицер». Обрадовался я, поскольку не нужно было тратить время на обычное ожидание. В приемной главы городской стражи всегда толпилось много народа. Чиновник, которому в этот раз я даже не платил, был столь любезен, что даже провел меня на этаж и отдал в руки секретаря, который, тут же заглянув в кабинет начальника, сообщил ему о моем прибытии. Очень быстро предыдущего посетителя выставили за дверь, и, несмотря на недоуменные переглядывания ожидающих его аудиенции, в том числе и дворян, меня сразу провели в кабинет. «Граф!» Капитан так обрадовался моему появлению, что у меня закрались смутные подозрения в искренности этих чувств. Я почувствовал в воздухе запах подставы. «Барон?» Я слегка наклонил голову в приветствии. «Я знаю, вы меня разыскивали, но не мог встретиться. Думаю, вы знаете причину. И простите меня!» Извинился он. «Конечно, пустое, капитан». Я уселся в предложенное кресло. «Весь город скорбит о погибших, так что вам не за что извиняться». «Хорошо, что вы это понимаете, в отличие от остальных!» Он льстиво улыбнулся, а я еще раз утвердился в мысли, что назревает подстава. Обычно заносчивый. Сегодня он был даже чересчур любезен. «Тогда, может, расскажете мне, каковы успехи в расследовании?» Его лицо слегка перекосилось от моих слов, словно я наступил ему на любимую мозоль. «Ничего стоящего упоминания, граф!» Тем не менее осторожно ответил он. Зачинщики пойманы, многие повешены. Сейчас старательно ищем оставшихся, кто по глупости не сбежал из города». «Хорошо, что закон восторжествовал. Я понял, что в отличие от магов, не услышу от него ничего существенного». «Тогда, может, вернемся к нашему разговору ранее, насчет того, чтобы я возглавил портовую стражу. Думаю, сейчас хорошее время для проверки моих способностей». «Кстати, об этом». Он снова натянул на себя улыбку. «Я обсудил ваше предложение со своими друзьями из дворца. И они весьма хорошо отозвались как о вас, так и о вашем предложении. Ваше поведение на фоне всеобщей паники, а также то, как быстро вы смогли навести порядок в своем квартале, были впечатляющими. Основная масса пострадавших от пожара, как мне докладывали, осела именно у вас, и вы также обеспечили им достойный прием, в отличие от других кварталов столицы». «Это верно», — согласился я, все еще не понимая, к чему приведут эти дифирамбы в мою честь с его стороны. «Пришлось усилить патрули и позаботиться о подвозе питания, чтобы не начались голодные бунты». «Мне это рассказывали». Он собрался. «Поэтому у нас к вам немного другое предложение, граф. Король остался очень доволен работой некоторых постов стражи, так что нам не помешала бы свежая кровь, тем более вы отлично справляетесь с меньшим объемом работы». «Вы предлагаете мне?» Я стал догадываться, что мне сейчас предложат руку и сердце этого города. «Да, взять под свой контроль северные, восточные, западные посты стражи, как и портовый пост. А мы готовы помочь вам всем, чем угодно». «Вы хотите сосредоточиться сейчас только на центральной части, где живут аристократы?» — поинтересовался я. «Неужели и туда докатились бунты?» По его вновь изменившемуся лицу я понял, что его капитально прижали и винят в случившемся. Похоже, кресло под нашим дорогим капитаном сильно пошатнулось, и ему в вину ставят все случившееся. То-то он сейчас пытается подставить под удар другую голову. Ведь если я сейчас займусь всем этим и не справлюсь, он с чистой душой скажет всем, что мой успех в Южном квартале был случайным, и с более масштабной задачей не по силам справиться простому человеку. А лично он не спит и не ест, чтобы обеспечить порядок в городе, в отличие от остальных. Конечно, определенная логика в его мыслях была, как и понятное желание разделить ответственность еще с кем-то. Он ведь не знал, кто стоял за случившимся в порту, и переживает, как бы такое не повторилось вновь. Не успев разгрестись с одной проблемой, его бы точно не простили за следующую ошибку. «Заманчивое предложение». Я сделал вид, что колеблюсь, чтобы набить себе цену. Он тут же клюнул. «Граф, мы готовы предоставить вам полный контроль за средствами, которые магистрат выделяет на содержание стражи этих кварталов. Я знаю, что вы много тратите из своих денег, так что, имея учетные книги, сможете поймать за руку нечистых канцелярских крыс, которые разворовывают деньги, идущие на содержание стражи». «Вы так спокойно об этом говорите?» — удивился я. «Если знаете, что воруют, почему не схватите?» «Это нужно еще доказать, граф». Он пожал плечами. «Одного знания недостаточно, чтобы наказать кого-то или поймать за руку. Шельмы слишком осторожны и бдительны». «Если мне будут доступны все бухгалтерские книги и средства из бюджета напрямую будут поступать сначала мне, чтобы я распределял их по постам стражи, тогда я, пожалуй, согласен». По его радостной улыбке я увидел, что он решил, подстава удалась. Ну или он так думал, не осознавая до конца, что и кому вручает в руки. «Конечно, граф, я ведь варюсь в этом котле уже долгие 5 лет, так что представляю, насколько это важно знать, сколько тебе выделяют и сколько ты можешь потратить на каждого стража, чтобы они хорошо выполняли свою работу». «Отлично. Рад, что мы пришли к соглашению». Я поднялся со стула. «У меня сейчас встреча с ее высочеством. Успеете подготовить все нужные бумаги до вечера, господин барон?» «С принцессой?» — удивился он. «А можно полюбопытствовать? Ее высочество не очень любит посетителей, и это общеизвестно». «Вам, конечно, поведаю». Я улыбнулся ему, показывая оказываемое доверие. «У нас появился совместный проект, и она пообещала представить его королю, так что сейчас я узнаю, каких успехов она в этом достигла». Капитан удивленно посмотрел на меня, но уточнять не стал. Итак, его первый вопрос был на грани допустимых приличий. «Граф, постараюсь все подготовить. Я так понял, вы заглянете ко мне еще раз сегодня?» «Да, сразу же после встречи с ее высочеством». «Тогда я с вами не прощаюсь». Он склонил голову в почтительном жесте. Я ответил тем же, прежде чем вышел из кабинета. Наивный дурашка. Пока я переезжал из комплекса административных зданий к, собственно, жилым флигелям дворца, я про себя радовался успеху. С такими возможностями мой план еще сильнее ускорится. Если ты думаешь, что этим подставил меня, то плохо представляешь себе, на что способен бывший канцлер и глава тайной канцелярии империи. Единственной проблемой в новом деле было то, что мне опять требовались люди, только в этот раз чиновники из канцелярии. Кто, как ни один из них, знал все способы украсть из казны, оставшись при этом непойманным? Мне нужен был один из таких, чтобы занялся бухгалтерией и поиском расхитителей, чтобы я смог меньше уделять этому внимания. С мыслями о том, как же найти такого человека, я и вошел в покои принцессы. В этот раз препон мне никто не чинил, а слуги лишь заботливо открыли дверь, представив меня присутствующим внутри комнаты. Знакомые симпатичные мордашки и новые действующие лица в виде молодых людей. «Граф!» Принцесса, едва услышав мое имя, бросила подруг, друзей и пошла мне навстречу. Я опять краем глаза заметил, как перекосились лица многих из молодых людей при этом. «Добрый день, Ники». Я поцеловал протянутую руку, что вызвало у нее легкий румянец на щеках. «Приехал, как только смог. Последнее время слишком много дел». «Мне рассказали, что вы спасли людей от голода». Ее глаза сияли. «Торговцы повысили цены на продукты, а вы открыли свой магазин и продавали все по старым ценам и даже ниже». «Не мог же я смотреть, как люди голодают?» Я спокойно пожал плечами, что вызвало у нее еще больший восторг, а вот со стороны ее компании, наоборот, уныние. Двое молодых людей не выдержали и подошли ближе к нам, чтобы поучаствовать в разговоре. «Вы так богаты, граф?» Не скрывая язвительности в голосе, спросил один из них, даже не представившись, что было вдвойне неприлично, поскольку я был старше него раза в три. «А вы так плохо воспитаны, молодой человек». Я повернулся к нему. «Кто ваши родители? Я, пожалуй, нанесу им визит». Он тут же смутился и отступил. Принцесса же, раздосадованная вмешательством в наш разговор, схватила меня за руку и опять повела в свои личные покои, шикнув на тех, кто попытался пойти следом. «Даете своим поведением повод для сплетен», прокомментировал я, когда мы остались в ее комнате одни. «Молодой леди не принято в своих покоях принимать мужчину, да еще если это входит у нее в привычку». Она тут же покраснела, и пока я осматривался, поскольку прошлый раз толком ничего не увидел, искала подходящие слова для ответа. А у нее довольно мило по меркам местной аристократии. Ничего сверхроскошного и дорогого, но все обставлено со вкусом и даже с любовью. Не удивлюсь, если она занималась тут всем сама, создавая себе уголок, где можно прятаться от всех невзгод. Подметил я. Она увидела мой оценивающий взгляд и смутилась еще больше. Пришлось перехватывать инициативу. «Что сказал отец по поводу нашего проекта?» Она тут же спохватилась. «Сначала он долго отказывался, не доверяя вам и такому необычному проекту, говоря, что люди сами решат, что и как им лучше строить. Но я была очень настойчива, и он согласился. Но с одним условием. Отец настоял, чтобы за нашим проектом наблюдал его доверенное лицо, граф Негл. Он доверяет ему как себе, поэтому, если он скажет, что у нас что-то идет не так, отец все прекратит». Девушка умоляюще на меня посмотрела. Она ведь не знала, что с точки зрения законности наше предприятие было чистым, но вот то, что будет с ним в дальнейшем, мало кого могло заинтересовать сейчас. Проект был именно долгосрочным и давал максимальную прибыль именно в разрезе 5-10 лет. Да и кто может сейчас подумать о том, что с неплательщиками я буду разбираться не лично, а посылая громил Арсе выбивать долги? Я согласен. Радостный возглас, и снова моя рука попала в капкан маленьких, но очень настойчивых ладошек. Она вообще не осознает, что подобное поведение может возбудить мужчину. Я едва не покачал головой. Странный пробел в образовании при жизни этого дворца. «Анри, а что я буду делать?» Она сжала мою руку и вопросительно посмотрела на меня. «Думаю, самое важное...» Я задумался, в чем реально она может принести максимальную пользу. «Тебе нужно будет встретиться с людьми и объяснить им суть проекта, чтобы они поверили в него и не препятствовали стройке. Выбор строителей и проектировщика будет за мной. С тобой согласуем фасады и внутреннее убранство домов. Согласна?» «Конечно!» Девушка была счастлива, это было видно по ее мечтательному выражению. Впервые в жизни она делала то, о чем столько лет мечтала. «Тогда я пойду. Нужно будет это все устроить». Я поднялся из кресла и аккуратно вытащил руку из ее захвата. От постоянных прикосновений принцессы у меня в штанах ощутимо встал член, и с этим нужно было что-то делать. Ее же руки, постоянно тискающие мои, ничуть не помогали мне успокоиться. «Граф, спасибо!» Словно подслушав мои мысли, девушка бросилась ко мне и тесно прижалась, обнимая меня. Конечно же, сразу низом живота она наткнулась на бугор в штанах. Она сначала непонимающе посмотрела вниз, а потом залилась краской и тут же отступила. Я же, как ни в чем не бывало, простился и неспешно зашагал к выходу, стараясь успокоить свое естество, что, впрочем, легко получилось. Все же возраст был не 20 лет, когда об одной мысли о женщине член мог стоять часами. За дверью ожидаемо обнаружились фрейлины и парни, которые, было видно, что подслушивали разговор, а сейчас спешно отступили и делали вид, что разговаривают. Так что я лишь кивком простился со всеми и поспешил к капитану за бумагами. За сегодняшний день мне выпало слишком много, чтобы я мог это переварить в одиночку. Так что, пожалуй, необходимо привлечение дополнительных сил. Карета мягко качнулась. После последнего приключения пришлось заменить ее на более роскошную, как, впрочем, и лошадей, которых пришлось отдать на мясо. Одни расходы от той ночи. Хотя бы виновники были наказаны. И это меня успокаивало. «Милорд!» Арсей устроился напротив, выжидающе посмотрев на меня. В целях конспирации я редко когда просил очных с ним встреч, а помня, как закончилось последнее, он наверняка представлял себе, что мы едем на очередную бойню. «Я мало знаю город, поэтому мне нужен твой совет». «Мой? Вам?» Он так удивился, что едва не ударился головой о заднюю стенку кареты. «Что в этом удивительного? Ты лучше ориентируешься в местных условиях. Если бы тебе нужен был совет по дворянам, ты бы у кого спросил? У меня или своих лейтенантов?» «У вас, конечно, милорд». «В общем, мне нужны строители и те, кто будет присматривать за стройкой, чтобы ничего не украли и не растащили». Перешел я к сути. «Работа официальная, оплата стабильная. Проект курируется самим королем». Бандит посмотрел на меня со странным выражением лица и осторожно спросил: «А что строить нужно и в каких количествах?» «Будем отстраивать порт и те кварталы, что пострадали при пожаре». Его глаза расширились. «Как такое возможно, милорд?» «Пусть это останется моей маленькой тайной, Арсей. Так есть люди на примете или нет? Честный заработок, уважение и почет — не каждый день тебе такое предлагают». «Насчет строителей не знаю, но могу поспрашивать. А охрану я обеспечу, можете не волноваться. Кстати, почему вы стражу не хотите привлечь, милорд? Ведь это их прямая обязанность». «Боюсь, страже будет чем заняться, причем очень скоро». Я криво усмехнулся, только представив себе лицо Гори, когда я расскажу ему, что его ждет. «Расскажете, милорд?» Лицо Арсея выражало муки страдания, так что пришлось удовлетворить его любопытство. «Грамотен?» — поинтересовался я, доставая бумаги из саквояжа. «Читаю и пишу бегло. Пришлось научиться». Я протянул ему бумаги, и он, не шевеля губами и не морща лоб, как это обычно делают малограмотные люди, довольно быстро прочитал документы и протянул их мне назад. «Уверены, что потянете, милорд? Такой объем работы... По мне, так вас пытаются подставить, чтобы вы собрали все шишки за стражников, особенно после недавно случившегося. Они ведь будущие и прошлые проблемы могут на вас скинуть. Вот вы говорили, что у частного лица в квартале порядок, но посмотрите, что произошло, когда он взялся за объем, который тащим мы». И явно кого-то передразнивая, продекламировал он. Я удивленно на него посмотрел. Наши выводы по этому предложению были одинаковыми. Но кто я, а кто простой бандит? И такие одинаковые выводы. «Неожиданно отличная аналитика, Арсей». Я покачал головой. «Не хочешь возглавить один из постов?» Он недоверчиво посмотрел на меня, затем засмеялся, видя, что я не шучу. «Нет, милорд, увольте. О таком даже смешно подумать, чтобы я да в страже. Меня собаки на улицах засмеют». Я пожал плечами. «Нет, так нет». «Хорошо. Тогда жду от тебя письмо по охране. Каменщиков найду сам. Что насчет порта? Проблемы есть с захватом территории?» «Странно, что вы спросили об этом именно сейчас, милорд». Он на меня покосился. «Всего лишь пару дней назад было отчаянное сопротивление остатков банды Спрута. Но вот уже как два дня никого не видно и не слышно. Заходи и бери, что хочешь. Не вы приложили случайно к этому руку?» «Скажем так, меня вынудили с ней познакомиться». Я смотрел в окно. И наше знакомство не прошло для нее незамеченным. «Для нее?» — воскликнул он, затем тут же понял скрытый смысл в моем предложении. «Вы оставили ее в живых, милорд? Зачем?» «Так было нужно», — отрезал я, не собираясь углубляться в суть недавнего происшествия. «Тем более я не думаю, что она теперь будет проблемой для наших планов. Если только для меня лично. Хотя и в этом сильно сомневаюсь». Бандит изумленно на меня посмотрел, не понимая смысла моих слов. «Мы закончили». Я постучал по потолку кареты, чтобы горбун остановился. «Прислать сообщение, милорд, когда закончим захват порта?» Он привстал, чтобы выйти. «Нет нужды. Стража первой займется этим районом». Главарь бандитов кивнул мне и ретировался. Проснувшись утром, я едва успел поесть и принять у себя бродобрея, как нужно было ехать. Я вчера передал записку сержанту, чтобы утром никуда не уходил, поскольку мне нужно было с ним поговорить. Так что, привыкнув все дела решать сразу, не откладывая их, я поехал с радостными новостями в знакомый мне пост. «Слава графу де Берзе! Ура!» Внезапно мои мысли прервали крики с улицы. Я удивленно отодвинул шторку и увидел, что на оживленной улице, полной людей, Кассий был вынужден двигаться медленно, и кто-то узнал мою карету. Она была хоть и новой, но герб свой я нарисовал сразу же. «Славных дней, ваше сиятельство! Пусть боги будут к вам милостивы!» Крики стали набирать силу. Карету тут же стала окружать большая толпа народу. Я сначала не понимал, что происходит, но вскоре пришло осознание того, что народ просто радуется тому, что узнал меня и оценил все, что я для них делаю. После моей славы в империи я давно такого не слышал по отношению к собственной персоне. Неожиданно кольнула меня мысль. «Ура графу! Слава его милости!» Карета остановилась. Я слегка раздосадованный открыл дверцу и вышел наружу, чем вызвал ликование народа, который стал кричать и подбрасывать в воздух головные уборы. Здравниц стало еще больше. Я понял, что от меня ждут речь, поскольку ликование не прекращалось. Даже задние ряды стали напирать на передние. Если ничего не предпринять, меня тут и раздавят от радости. Так что пришлось лезть на козлы кареты, чтобы меня стало видно всем. «Благодарю жителей квартала за теплую встречу». Я поднял руку, и тут же настала тишина. «Право, мне неловко за такие громкие слова, но все равно очень приятно, что мою заботу ценят и понимают. Надеюсь, мои начинания и дальше будут приносить пользу кварталу и городу. А сейчас, господа, прошу пропустить меня. У меня дело, не терпящее отлагательств. Благодарю за внимание». Народ внимательно выслушал, и пока я забирался в карету, при этом проклиная всех за то, что вообще туда пришлось лезть, кричал мне здравицу. Правда, едва карета тронулась, ее тут же беспрепятственно пропустили. Я не стал задергивать шторки в окне и изредка махал, когда мне улыбались или махали руками симпатичные девушки. Натянутая улыбка как нельзя лучше подходила к этому случаю. Хорошо, что по мере продвижения к посту стражи количество людей уменьшалось, и вскоре на мою карету лишь просто оглядывались. «Горе, что это за представление было в квартале?» Я вылез из кареты и предъявил претензии сержанту, который явно не был к этому никак причастен. «Что случилось, ваше сиятельство?» На его лице трудно было прочитать эмоции, но он явно был в теме. «Не прикидывайся, я вижу тебя», — я добавил металла в голосе. «С каких пор простой люд стал в гербах разбираться? Им явно подсказали». «Точно не я, милорд. А если кто и сделал это, не мне его судить». Он явно знал больше, чем говорил. Но мне было некогда с ним разбираться. Было дело посерьезнее. «Герб уберу с кареты. Что за передвижения такие, что о каждом твоем шаге знают все вокруг?» Решил я, переходя к сути приезда. «Читай». Я протянул ему бумаги. Сержант осторожно, словно змею, взял их из моих рук и едва начал читать, как тут же поднял на меня удивленный взгляд. «Дальше читай», — приказал я. По мере прочтения всего документа его лицо менялось от удивленного к возмущенному, а документы мне он вернул задумчивый. «Вы, конечно же, согласились, милорд», — утверждающим тоном сказал он. «Не зря же вы заставляли меня готовить столько новых людей». «Да, так что пошли к тебе. Нам нужно многое обсудить. А тебе еще и записать, чтобы не забыл». Я кивнул головой в сторону основного здания казарм. «Можно сказать честно, ваше сиятельство?» Он сначала молчал, идя за мной, потом поравнялся и с решительным видом спросил. «Нет», — отрезал я. «И если только ты хочешь сказать мне то, чего я не знаю». Сержант пару раз открывал рот, пытаясь озвучить свои мысли, но тут же его закрывал. Потом и вовсе махнул рукой и отстал, пока мы шли в кабинет. Весь день я провел у него, обговаривая и записывая ключевые моменты нового начинания. Список проблем был огромным, так как нужно было принимать не только посты и их имущество, но и канцелярию, поскольку теперь деньги из казны будут отдаваться мне каждый месяц на содержание их всех. А тут уже возникли вопросы посерьезнее простого жалования и закупки обмундирования. Нужно было решать проблемы обеспечения питания, постоя для тех, кто жил в казармах, и прочие проблемы, которых сейчас я не касался. Впрочем, Горе тоже мало тут в чем мог помочь. Только обрисовал проблемы, которые решает каждый день из-за тотального воровства на всех уровнях. Только из-за того, что пост находится под моим покровительством, и деньги на него я выделяю из своего кармана, удавалось содержать и кормить стражу значительно лучше, чем их собратьев в других кварталах. В общем, по итогу, Я разделил все записанные проблемы на несколько столбцов, распределив их между Гори и собой, а те из них, в которых не понимал ни я, ни он, отнес в третью колонку, на которую нужно было найти человека. Сегодня было уже поздно куда-то ехать, кроме как домой, так что завтрашний день обещал мне быть так же насыщенным, как и сегодня. Главное не забыть сказать Кассию, чтобы закрасил герб на дверцах кареты. Утренние побудки мне категорически не нравились, поскольку хотелось полежать в постели, никуда не вставая и не несясь, сломя голову. Но я отчетливо понимал, что если я сбавлю темпы своего вмешательства в жизнь города, то меня просто перемелет и выплюнет на обочину неспешная и устоявшаяся годами местная жизнь. Если я хочу изменить ход событий в свою пользу, нужно каждодневно, а еще лучше ежечасно тянуть одеяло по миллиметру на себя. Получив поддержку у самого себя, я преодолел лень и усталость, которые накапливались во мне с каждым днем все больше, и заставил себя встать и позвать слуг. Сегодня нужно было обязательно найти человека, который бы взял на себя бухгалтерию, связанную со стражей. Иначе это станет камнем преткновения в моих планах. Перед тем, как лечь спать вчера, я долго думал, где мне найти такого профессионала. И только перед тем, как заснуть, очень хорошая идея посетила меня, и я хотел проверить, насколько действительно она хорошая, а для этого придется снова поехать в тюрьму. Только в этот раз центральную, где содержатся преступники по статьям, подлежащим подсудности только королевскому суду. «Ваше сиятельство, прошу за мной». Подобострастный стражник кланялся и открывал свои толстые задницы двери передо мной. При нашем появлении караулы в коридорах прекращали играть в кости и делали вид, что честно и доблестно несут службу. Прежде чем попасть в этот вонючий и темный мир, я посетил знакомых клерков и судью, с которыми договаривался прошлый раз об освобождении Гори, и быстро решил нужный мне вопрос. Судья, получив деньги, быстро подписал нужные документы, и мы, довольные друг другом, расстались. Клерки, которые свели меня с ним, тоже получили свою мзду, так что все остались довольны сделкой, а меня, как постоянного клиента, пригласили приходить чаще, поскольку они с радостью готовы работать с таким порядочным и, главное, щедрым человеком, который ратует за судьбу города. При этом мы прекрасно друг друга понимали, что всем глубоко плевать на его судьбу, главное, чтобы в твоем кармане всегда звенело золото. Но кто же будет говорить о таком открыто? Всегда важно прикрывать плохие поступки громкими словами и пафосом. Тогда они уже не кажутся чем-то плохим и неподобающим. И собственная совесть сразу же успокаивается. Так что даже со всеми нужными бумагами я все равно сразу вручил мешочек с золотыми начальнику тюрьмы и по 10 серебряных охранникам, которые меня повели в нужные камеры. Поэтому-то меня так облизывали и старались не за мои красивые глаза, а за металл в своем кошельке, который приятно звякал при каждом шаге. «Нужные вам люди в разных камерах, ваше сиятельство, зря вы пошли сами». Стелился он передо мной. «Мы бы быстро их привели, и вам не нужно было пачкать сапоги». «Ничего страшного, любезный». Улыбнулся я. «Хочу посмотреть условия, в которых они содержатся». «Конечно, милорд». Он подхалимски захихикал. Наконец мы дошли до первой нужной камеры, и он приказал охранникам открыть ее. Когда ее отперли, в нос просто ударили отвратительные миазмы, которые могли исходить только от кучи немытых людских тел, спрессованных в одном помещении так, что только часть могла сидеть. Все остальные просто стояли. Вперед зашла охрана. Я же сначала не хотел переступать порог зассанной и засранной камеры, но пересилил себя. Мое лицо они должны были запомнить, а особенно те, кого я отсюда вытащу. «Раздвинулись, твари!» Грозный оклик стражника и удары дубинкой заставили скученных людей разойтись, и я увидел причину такой давки у самой двери. В глубине камеры было просторно, и там находилось только 9 человек, которые спокойно сидели на соломенных матрасах. Правда, не все. Два из них держали тощего, дрыгающегося в цепких руках человека, а третий снимал с него штаны. «Жан!» Окрик стражника не заставил бандита даже пошевелиться. Он вяло махнул рукой, чтобы ему не мешали. Причина такого спокойного поведения была понятна. Видимо, эта стая держала в страхе всю камеру, а охранники были подмазаны, поскольку не обращали на творившееся тут безобразие никакого внимания. Нашагнувшие сразу за его спиной иллюзии не успел никто отреагировать, как они словно бабочку накололи бандита на три шпаги. В камере сразу же настала гробовая тишина. Я убрал иллюзии, и тело просто упало на пол, а вытекающая из ран кровь стала расплываться под телом большим неаккуратным пятном. «Стоун Гарфилд», — спокойно произнес я. «Кто из здешнего отребья Стоун Гарфилд?» Бандиты отпустили человека, и тот, захлебываясь в слезах, бросился ко мне, обняв мои ноги. Стал рыдать. Пинок стражника отбросил его от меня. Я посмотрел на него с благодарностью за этот поступок. Он с улыбкой склонил голову. «Заберите его». Я качнул стражем головой в сторону человека, который, рыдая, пытался подползти ко мне снова. «Идем дальше». Старший смены приказал своим коллегам выволочь заключенного из камеры. Я же, бросив последний взгляд на человеческое стадо, вышел вслед за ними. Мне нужно было найти еще двух чиновников, которые сидели тут по статьям за казнократство. В остальных камерах условия были не лучше. Там хоть и не было такой скученности, как в первой, где бандиты захватили все пространство, но условия полнейшего наплевательства к человеческой жизни были везде одинаковые. Второго чиновника мы едва привели в чувство, поскольку он был зверски избит. Последний же стоял в какой-то дикой позе у стены, а остальные развлекались, кидая в него говном. «Чего это с ними всеми? Или не любят здесь таких?» — спросил я у начальника смены. «С новичками обычно всегда так». Он пожал плечами. «Пока не наиграются, не оставят их в покое. К тому же по такой статье к нам лучше не попадать. Преступники ценят только силу и агрессивность, все остальное для них пустой звук». Мы молча пошли наверх. Только однажды он полюбопытствовал. «Ваше сиятельство, может, вам еще кто нужен? У нас тут целый зоопарк, можно выбрать, кого хотите». «И что, прям можно вот так прийти и выбрать?» Удивился я. «Без судьи и канцелярии?» Он сначала смутился, но быстро взял себя в руки. «Сколько, милорд, вы заплатили канцелярским крысам?» «Все обошлось в 1000 золотых. Мне стало интересно, что мне предложат, а он явно предлагал сделку». «Вот твари!» Он ахнул, едва не присев, и с жаром обратился ко мне. «Милорд, приезжайте сразу к нам в следующий раз. 100 золотых за человека, и мы вам оформим, кого хотите». Очень выгодное предложение. Я был удивлен расценками, не то что мне было жалко денег, но если в следующий раз мне кто-то понадобится, проще и дешевле, конечно, приехать сразу на место. Во всем виновато мое незнание местных реалий. «Уважаемый». Я достал из кошелька 10 монет и протянул их стражнику. Тот удивленно на меня посмотрел. «Вы дали мне информацию, а она тоже стоит денег. К тому же люди мне действительно будут нужны, так что обязательно приеду за ними. Сразу к вам». Вы бы видели его лицо, когда он моментально спрятал деньги и едва ли не засветился изнутри от распирающей его гордости. Еще бы, дворянин похвалил его работу, да еще и такими умными словами. Тут и взятка-то не взятка, а честная сделка. Предусмотрительно подготовленная телега, куда было не жалко погрузить вонючий сброд и пару моих стражников, чтобы преступники не разбежались, ждала нас снаружи. Хотя их побег был явно сомнительным. Они хоть и трусили от неизвестности, ожидавшей их от меня, но одно то, что их вывели, пусть и на время из камеры, уже являлось для них гигантским стимулом никуда не отходить от повозки. Особенно старался тот, кого я невольно спас от насилия. Он вообще сел в телегу и, схватившись обеими руками за борт, не отрывался от него всю оставшуюся дорогу. Привезли их на пост стражи нашего квартала и для начала просто обливали водой из колодца, чтобы хоть как-то смыть вонь. Затем заставили раздеться и выдали по куску мыла, чтобы они отмыли остатки. Выдали им также простую холщовую одежду и повели в столовую, где накормили и напоили. Когда их, наконец, привели ко мне, в их глазах светились не то что надежда. Они были готовы умереть, но только бы остаться здесь. «Я знаю, что на своих местах вы проворовались так, что даже начальство, ворующее в еще больших масштабах, не могло это больше терпеть. И именно поэтому вы оказались в тюрьме. Мне из вас троих нужен всего один человек, так что у меня предложение. Я даю вам 2 недели сытой, спокойной жизни и бухгалтерские книги. А по истечению этого времени тот из вас, кто вскроет больше всего махинаций и растрат, останется работать на меня. Оставшиеся 2 вернутся в тюрьму. Мое предложение вам понятно?» «Да, милорд». Видимо, стража научила их, как правильно ко мне обращаться и вести себя, так что даже сильно избитый, несмотря на кровоподтеки по всему телу, старался стоять ровно и не шататься. «Чтобы это было более соревновательно, вы отправитесь на разные посты стражи», — продолжил я. «Встретимся через 2 недели. Со всеми вопросами обращайтесь к сержанту. Он выделит людей, которые за вами присмотрят на время вашей работы. Если вам будут чинить препятствия, говорите ему имя человека. Мы с ним разберемся. Можете идти». Всего несколько слов, а державшиеся вместе до моих слов люди тут же отодвинулись друг от друга, словно невидимая стена отгородила их. «Гори, выдели стражников для их сопровождения, но больше, конечно, для охраны. Сержанты постов, несомненно, будут сопротивляться любым проверкам. Но если ты не сможешь с ними совладать, скажи мне. Проще будет показательно выкинуть на улицу парочку, чем терпеть их спесь. Это понятно?» «Да, милорд. Можно задать вопрос?» «Хочешь спросить, почему именно они?» Он качнул головой. «Видел их после разговора? Готовы друг другу глотки перегрызть, причем просто так, за еду и крышу над головой, и подальше от тюрьмы». «Но они казнокрады, и пойманные казнокрады». «В тюрьме было много чинуш. Но я выбрал именно этих. Почитал дела на них, и знаешь причину, почему начальство на них озлобилось? Все просто. Никто не знал, сколько и в каких объемах эти 3 воруют». Сержант приоткрыл рот, заставив меня усмехнуться. Он помолчал, потом смущенно сказал: «Простите, милорд, все никак не привыкну к тому, что с вами можно просто разговаривать без спеси и контроля своих слов». Я от его слов расхохотался, вызвав его еще большее недоумение. «Гори». Отсмеявшись, я встал и похлопал по его огромному плечу. «Поверь мне на слово, как только я возьму этот город под контроль, ты увидишь во мне все это в полной мере, и даже больше». Он пораженно на меня посмотрел. «Город?» — осторожно произнес он. «А как же король?» «Не переживай, никакой измены тут нет. Король как правил, так и будет править. Я не покушаюсь на его место». «Ну, пусть так думают все остальные», — хмыкнул про себя я. «Но что будет, если я начну контролировать всю городскую стражу?» Он задумчиво почесал в затылке, не найдя слов. «Сказал это тебе, поскольку ты и так видишь, что происходит и куда мы идем. Но болтать про это совсем не нужно. Смекаешь?» «Да, милорд, конечно». «Так что теперь, когда ты знаешь это, собирай всех своих знакомых, кому можешь доверять. Когда эти канцелярские крысы закончат работу, нам понадобятся все. Вычистим все посты от гнили». Сержант косо на меня посмотрел. «Что такое?» «Никогда не думал, что мои мечты о честной и неподкупной страже в этом городе когда-либо осуществятся, милорд». «Ну, насчет неподкупной ты наверняка перегнул. Берут и будут брать. Но с нами во главе будут это делать не каждый раз. И с опаской. А большего нам и не надо». По его набыченному лицу я понял, что он будет стремиться к идеалу, который существует у него в голове. Но мне было все равно. Меня устраивал и такой порядок, который существовал сейчас. Тем более, что через 2 недели я узнаю, сколько воруют на постах, и жизнь стражи станет еще лучше, когда до рядовых станет доходить большая часть денег на содержание, а не их остатки. «Милорд, вам записка». Один из стражников подошел и протянул мне огрызок оберточной бумаги. «Мелкий пацан принес и убежал». «Затейный переулок, мастер Тарак». Вот все, что было в ней написано, если не считать знака сжатого кулака вместо подписи. Похоже, Арсей решил мою проблему поиска каменщиков. Я довольно улыбнулся. Уж точно бы главу громил охраны он не стал бы называть в письме «мастер». «Где это?» Я показал адрес Гори. «Дам провожатого вам, милорд. Далековато от нас, северный квартал». «Странно. Но мне самому даже интересно, кого мне может посоветовать главарь банды бандитов и убийц». «Тогда все. Как договорились». Я засунул записку в карман. «Будут проблемы с нашими крысками? Пиши мне». «Слушаюсь, милорд». Сержант слегка склонил голову и, повернувшись, позвал одного из молодых стражей, что тренировался на плацу. «Шон, на козлы к горбуну. Проводишь милорда?» «Да, сержант!» — громко крикнул парень и рванул к карете, одним движением оказавшись рядом с Кассием. Я с улыбкой посмотрел на сержанта. Тот сделал каменное лицо, но выглядел при этом страшно довольным. Молодое поколение стражи подрастало именно таким, каким он сам воспитывал их, по своему образу и подобию. «Пока все идет по плану», — думал я, покачиваясь в карете на плохой дороге. Осталось встретиться с этими каменщиками и определить, подойдут они мне или нет. Потом дело за малым. Нужно будет найти архитектора и совместно с принцессой решить, как и что будем строить. Интересно, как там у нее идут дела. Обещала ведь написать, когда будет встречаться с людьми. При мыслях о молодой девушке, а особенно как закончилась последняя наша встреча, кровь прилила к определенным частям моего тела. Мне действительно были приятны ее прикосновения и объятия. Так, стоп, почем это я вообще? Осадил я сам себя. Стать любовником принцессы, чтобы все тыкали в меня пальцем и называли консорт? Нет уж, такая участь мне не подходит. Да и рисковать всем, в том числе и вниманием короля, только ради того, чтобы потыкать членом в молодую и упругую плоть, это точно не ко мне. Выбрав в мыслях линию поведения с принцессой, я подумал о том, что неплохо было бы завести постоянную молоденькую любовницу. Будет с кем скидывать напряжение, да и опасности подхватить дурную болезнь будет значительно меньше, чем сейчас, когда я развлекался со служанками. Или не время еще. Первоначальная привлекательная мысль при дальнейшем рассмотрении не казалась мне такой уж хорошей. Женщина, какая бы она ни была, всегда заставляет тратить на себя время, которого мне для собственных дел-то сейчас не хватало. С такими сомнениями в душе я и вышел из кареты, когда она замерла, а горбун открыл мне дверцу. То, что передо мной мастерская каменщиков, становилось понятно сразу по шуму, который раздавался из-за сплошной деревянной ограды. Тот стук металла о камень, который ни с чем нельзя перепутать. «Оставайтесь тут», — приказал я Кассию и стражнику, который собрался уйти, поскольку выполнил свою миссию по доставке меня в нужное место. Остановленный моими словами, он вернулся на свое место. Не успел я подойти к воротам, как они открылись, и навстречу мне вышел мужчина старше меня, полностью седой и с разбитыми трясущимися руками, но вот взгляд его был прямым и внимательным. «Добрый день, господин. Я мастер Тарак, хозяин мастерской. Чем могу вам помочь?» «Ваше сиятельство, мастер». Он глубоко поклонился и повторил то же самое, только с моим титулом. «Нужны каменщики и много». «Ваше сиятельство хочет построить замок?» Обрадовался он. «Ведь замки — это всегда много работы и, как следствие, постоянный заработок на многие годы». «Лучше, мастер. У меня королевский контракт на отстройку сгоревших кварталов». Глаза у мужчины загорелись, но тут же он осторожно спросил. Обычно на большие работы для короны объявляют конкурс, и все цеха участвуют, предлагая лучшую цену. Моя же работа недешево, ваше сиятельство». «Скажем так, вас мне рекомендовали». Его глаза расширились, и он огорченно покачал головой, когда я показал ему записку. «Я что-то должен знать? Арсей знаком вам лично?» — заинтересовался я. «Простите, ваше сиятельство, но вы связались с плохим человеком», — ответил он, спокойно на меня посмотрев. «Не знаю, кем он вам представился, но это бандит и убийца. Жаль, я раньше в нем не разглядел этого». После его слов мое любопытство разгорелось все сильнее. То-то Арсей при вопросе о знакомых каменщиках сначала мялся, потом сказал, что не знает, теперь это. Тут явно крылась какая-то история, и я должен ее узнать. «Вы тоже с ним знакомы?» Мастер опустил плечи. «Моя дочь замужем за ним, ваше сиятельство». «Ого! Вот это были новости!» «Вы не знали, чем он занимается, судя по всему?» «Да, господин. До свадьбы он казался мне порядочным человеком, иначе никогда бы не дал свое согласие». «Теперь мне интересно будет при следующем разговоре с Арсеем поинтересоваться, чего ради он вообще порекомендовал мне человека, с которым в явных неладах, ведь он еще и охранять их будет при строительстве». То, что я его найму, решил сразу же, как только он сказал, что считает Арсея бандитом и плохим человеком. С тем выражением, с которым он это говорил, было видно, что он не лукавит и говорит открыто. Мне такие люди всегда нравились. «Если заинтересовало мое предложение, приезжайте завтра к гостинице «Лагуна». «Хорошо, ваше сиятельство». Он низко поклонился. «Тогда нужно будет найти архитектора и завтра встретиться с ним и каменщиками». Я, довольный тем, как все сложилось сегодня, сел в карету. «Милорд, вас ожидают!» Джек появился словно привидение и, поприветствовав меня, снова куда-то умчался, весь в мыле и запыхавшийся. Он вчера пытался мне вечером рассказать о том, что кто-то из купцов решил устроить у нас свой праздник, но я не вдавался в детали. Пусть он всем сам занимается, это точно не мой уровень. «Милорд, вас ждет молодой человек». Оливия показалась из-за другого поворота и тоже запыхавшаяся. Она попыталась проскользнуть мимо меня, но была поймана. «Чего ждет и почему не в холле?» Я нахмурился. Девушка смутилась и ответила. «Лучше вам самому с ним поговорить. Я обещала». Покачав головой, я отпустил ее, и она тут же заторопилась в ту же сторону, куда умчался муж. Девушке, кстати, так понравилось помогать ему во всем, что я часто видел ее за делами, которые не свойственны многим дворянкам. Но поскольку для меня все, что они делали, приносило только прибыль, то я даже не собирался становиться на пути того, что она делает. Вообще странно, конечно, что оба запустили кого-то без присмотра в мой кабинет. После случившегося с Оливией оба крайне недоверчиво относились к незнакомым людям. «С возвращением, милорд! Ужин!» Служанки, караулившие меня возле кабинета, присели в низком поклоне. Джек хорошо их выдрессировал. «Сначала разберусь с посетителем», — проворчал я, недовольный, что не умывшись и не приняв ванну, придется сейчас тратить время на неизвестного. «Добрый день. С кем имею честь?» С этими словами я зашел в кабинет и едва не был сбит подпрыгнувшим молодым человеком лет 16, который сидел на стуле возле двери. Он засуетился, пытаясь одновременно поднять выпавший из рук рулон бумаги, поздороваться и извиниться. Настроение упало еще ниже, хотя его лицо я определенно где-то видел. Порывшись в памяти, я вспомнил, где. В комнате принцессы, где он с другими товарищами участвовал в посиделках с фрейлинами. «Молодой человек, замрите». Устав от его мельтешения, я сам поднял рулон, передал его ему и только потом прошел на свое место. «Простите, ваше сиятельство». Он вконец смутился и замер неподвижной статуей у двери. «Я передумал. Не хочу знать вашего имени, просто выкладывайте, зачем пришли». Махнул я рукой. «И быстрее, пока мое терпение не лопнуло». Он опять засуетился, бросился к стулу, опять уронил бумаги. Я застонал. Похоже, вечер был безнадежно испорчен. Вот только когда он положил один лист на стол, а сам стал собирать остальные, я прекратил взывать к небесам и подтянул бумагу ближе к себе. На листе схематически, но очень точно и красивыми рядами располагались двухэтажные каменные дома. Даже контуры местности были наброшены углем, да так, что у меня не осталось сомнений, что лежит передо мной. Пока я искал себе архитектора, он ждал меня в моем кабинете. Что это? Чудеса или провидение? Забрав у суетливого малого остальные бумаги, я сам разложил их на столе и стал рассматривать. Определенно, все они были выполнены очень талантливо и даже, можно сказать, с любовью. Потратить столько времени на то, чтобы вырисовать здания, фоны, мог только очень увлеченный своим делом человек. «Лиза, готовьте баню и ужин. Молодой человек остается у нас на ночь». Я позвонил в колокольчик и распорядился появившейся служанке. Та тут же исчезла, бросившись выполнять приказ. Он открывал и закрывал рот, силясь сказать что-то на такую мою наглость. Я ведь даже не спросил его мнения. «Пошли». Я встал из-за стола. «Пока ты придешь в себя и расскажешь мне, как и почему решил ко мне прийти, пройдет еще неделя, а мне после долгого дня хочется отдохнуть и расслабиться». Он тяжело вздохнул и, бросив взгляд на разложенные на столе бумаги, поплелся следом. «За них не волнуйся», — бросил я через плечо. «То, что тебя каким-то чудом пропустили ко мне, не значит, что в этот кабинет попадают все, кто попало. И чем ты, интересно, разжалобил Оливию? Явно дело ее рук». Я повернул голову к нему и увидел, как он покраснел. В моей голове сразу все шестеренки встали на место, срастив последовательность. Принцесса, его присутствие в ее комнате, влюбленные идиоты, Оливия и Джек. «Еще один», — простонал я про себя. «Ты влюблен в Ники, поэтому, когда она после моего ухода рассказала вам о проекте, то решил произвести на девушку впечатление, и поэтому обратился ко мне, чтобы быть ближе к ней». Выдал я результат работы своего поистине гениального ума. Его глаза расширились, он залился краской, словно девушка, и едва слышно ответил. «Да». «Но нужно отдать должное, рисуешь ты хорошо. Думаю, настало время познакомиться. Мое имя ты уже знаешь». «Маркиз Шалю. Валентайн Шалю», — сбиваясь, ответил он. «Шалю?» Я удивился. «Сколько вас в семье?» «Я пятый». Он снова покраснел. «Тогда понятно, что ты делал в комнате принцессы. Брат привел. Наследный герцог Шалю?» Снова тихая «да». Мы пришли в купальню, где горячий пар поднимался от воды, и я стал раздеваться, приказав это сделать и ему. «Я, конечно, твой выбор одобряю». Я со стоном наслаждения лег в широкую купель. «Но с таким поведением ты девушку не завоюешь». Он, смущаясь, разделся и, прикрывая промежность, юркнул в купальню. «Видели бы вы его глаза, когда появились четыре служанки», и, раздевшись, зашли в воду, чтобы нас помыть. Он едва не закричал, когда одна из них к нему прикоснулась, и я взмахом руки приказал ей отойти от маркиза. Если он такой же влюбленный идиот, как был в свое время Анри, а по его поведению все знакомые мне признаки были налицо, то мечтал он сейчас только об одних прикосновениях, отвергая все остальные. «Где научился так хорошо рисовать?» Поинтересовался я у него, пока меня в четыре руки натирали и мыли. Он же, стараясь не смотреть в сторону обнаженных девушек, наконец освоился и стал хотя бы внятно отвечать. «Я пятый сын в семье. Наследников много, так что своим образованием занимался сам. Родители не особо в него вникали, так что сам приглашал тех учителей, чьи предметы хотел знать». «Весьма похвально», — удивился я. «Все остальное тоже на уровне?» «Фехтование и выездка у меня не очень», — смутился он. «Ну, этим есть кому заниматься и без тебя», — отмахнулся я, вызвав волну в купальне. «Я тебя потому и оставил. Завтра с утра у меня будут каменщики. Хотел обсудить с ними проект. так что твой приход просто сродни маленькому чуду». «Но принцесса, как она на это посмотрит? Согласится ли?» Его, конечно же, интересовало только одно. «Валентайн, в этом проекте главное слово за тем, кто платит деньги». Отрезал я. «А принцесса нужна будет нам, чтобы уговорить людей подписать арендные закладные. Так что, если завтра Джек и каменщики подтвердят твою квалификацию, то будешь работать со мной. Хочет этого принцесса или нет?» Но он замялся, явно не очень довольный тем, что может пойти против ее воли. «Хорошо. Если тебя это так беспокоит, после встречи поедем во дворец и уговорим». Тяжело вздохнул я, понимая, что могу из-за такой глупости, как мнение принцессы, лишиться перспективного архитектора. «Согласен?» «Да, конечно». Тут же воспрял он духом. «Тогда ужинать и спать. Завтра у нас полный день забот», — сказал я и едва не прикусил себе язык. Вот уже который вечер я говорю эту фразу, и все сбывается. Беготни и забот только добавляется все больше и больше. «Да, и если все получится, жить лучше тебе у меня». В голову мне пришла еще одна хорошая идея. Мне нравился этот молодой человек, который был вылитый ранний Анри по характеру и поведению. Если я возьму его под свое крыло и направлю его воспитание в нужную сторону, от предвкушения у меня зачесались руки. «Зачем?» Он осторожно вылез из воды и стал облачаться в чистое белье Джека, которое ему принесли служанки. «Надоело мне ездить все время во дворец. Почему бы ее высочеству не ездить к нам иногда?» Сделал я очень прозрачный намек, от которого он снова смутился. «Но она же принцесса!» С придыханием сказал он, словно говорил о чем-то неземном и божественном. Я был уверен, что в его голове все именно так и было. «Ты согласен? Родители не будут против?» «Они обычно не спрашивают меня, куда я направляюсь. Тем более чаще всего я просто сопровождаю брата, вытаскивая его из разных неприятностей». «Все, тогда завтра для тебя решающий день. Будешь ли ты рядом с принцессой или нет?» Рубанул я рукой воздух. Он, не обращая внимания на еду, которую поставили перед нами, после моих слов ушел в мечтание. Вспоминая мысли Анри, я мог дословно сказать, что он там себе напридумал. Но я сдержался. Парень был неплохим, а от умного помощника откажется разве только дурак. «Ваше высочество?» В ее комнате опять было много народу, и ведь не скажешь, что она ведет жизнь затворницы. Как ни приедешь, молодежь всегда присутствует у нее в покоях. «Анри!» Девушка поднялась с места и быстро зашагала ко мне, протянув руку. «Пойдем к вам?» — поинтересовался я. Она кивнула, чем снова вызвала у присутствующих злость и ревность к моей персоне. Мы направились в ее личные покои, а мой хвост поплелся следом, изображая из себя призрака незримого и бесплотного. Открыв дверь, она впустила меня и, недоуменно посмотрев на плетущегося следом молодого человека, довольно резко сказала: «Маркиз, а куда вы собрались?» Не дав ему ответить, так как парень был на грани обморока от ее гневной отповеди, я втолкнул его в комнату и закрыл за ним дверь. «Он со мной, Ники». Девушка удивленно на меня посмотрела. Я же, не обращая на нее внимания, сдвинул стол на середину комнаты и скинул с него все лишнее на пол. Хозяйка лишь беспомощно смотрела за творимым непотребством в ее комнате. Я же был слишком в хорошем настроении, чтобы менять свое поведение. Утром Джек, а особенно каменщики, были в восторге от четкости и проработанности проекта, а особенно радовало то, что все дома были построены по единообразному проекту, и усилий по возведению всех их нужно было немного, так как в дело вступало просто количество привлекаемых рабочих на проект. Так что каменщики были наняты, Валентайн оставлен, а я, довольный собой и впервые окружающим меня миром, тут же приказал заложить карету, чтобы отправиться во дворец. Нужно было дать пряник моему новоиспеченному помощнику, чтобы он не захотел от меня уходить. Ну а то, что в виде его выступала принцесса, меня совсем не смущало. «Смотри, какая красота!» Я заложил углы рисунков тяжелыми предметами, и девушка склонилась над ними. Парень же продолжил изображать призрака, лишь изредка кидая томные взгляды на девушку, которая в упор его не замечала. Как же мне все это было знакомо. Прямо до зубовного скрежета. «Прекрасно! Восхитительно!» Принцесса не осталась равнодушна и захлопала в ладоши. «Вы прекрасно рисуете, граф!» «Я такого же мнения о рисунках. Но это не мое творение, а Валентайна». Я кивнул головой в сторону парня. «Так что он тоже в деле. Собственно, поэтому я его и позвал. Он наш архитектор. Сегодня мы встречались с каменщиками, и я нанял их, так что дело осталось за малым. Вы убедили людей подписать договора аренды?» Девушка покраснела и стала похожа по цветовой гамме на моего нового помощника, замершего возле двери. «Нет», — тихо прошептала она. «Ваше высочество». Мой голос похолодел. «Я нашел охрану, каменщиков, архитектора. Даю деньги, в конце концов. А все, что вам осталось, это просто уговорить людей. Как такое возможно?» «Меня не отпускали из дворца». Она в отчаянии заломила руки. Я видел, как она хотела схватиться за меня, но присутствие постороннего явно ее останавливало. «Граф Негл не заинтересован в этом проекте, а мы, прежде чем начать, должны получить сначала от него одобрение». Огорошила она меня. Я не помнил таких договоренностей ранее. Когда это ввели такие правила?» На девушку было больно смотреть. А молодой человек, видя ее состояние, едва ли не умолял меня взглядом не причинять ей боль. «В общем, ваше высочество, я возьму и это в свои руки». Я недовольно на нее посмотрел. «Я думал, вы хотите помогать людям, а все, что я вижу, это просто разговоры». Девушка опустила голову и всхлипнула. Возлюбленный не выдержал и бросился к ней, видимо, успокаивать, но нарвался только на разгневанный взор девушки, когда к ней прикоснулся. «Маркиз, что вы себе позволяете?» Побитый собачонка, он поплелся обратно. У меня от чувства дежавю едва не свело челюсть при виде этой сцены. «И ваше высочество, маркиз — наш архитектор. Я не из-за защиты этого идиота вмешался. Просто из давно забытых чувств, которые испытывал в прошлом, когда смотрел на такое же, только изнутри общего тела. Так что, если хотите продолжать участие в проекте, для которого пока ничего не сделали, будьте добры проявлять уважение к нему». Девушка разозлилась и гневно на меня посмотрела. Как я смею так с ней разговаривать? Я спокойно ответил на ее взгляд, твердо решив, что если она сейчас скажет хоть слово, то просто развернусь и уйду, плюнув на все приготовления. А каменщиков я найду чем занять, чтобы не нарушать данное им слово. Принцесса поняла это по моему виду, так что опустила взгляд в пол и стала мять кружевные манжеты. «Рад, что мы разобрались со всем». Я потер ладони. «Тогда, Ники, я займусь этим графом. А ты, пожалуйста, встреться хотя бы раз с людьми. Обещаешь?» «Да, Андрей, конечно, обещаю». Поняв по моему тону, что прощение получено, да еще и Ники ее снова назвал, она не сдержалась и кинулась обниматься. Правда, спохватившись, что на нас смотрят, просто схватила мою руку и затрясла ее. Тоскливый взгляд из угла комнаты едва не испортил мне все настроение, которое было таким хорошим с утра. «Обними Валентайна, Ники. Считаю, что архитектор тоже достоин похвалы. Свою работу он сделал на отлично». Она недоуменно на меня посмотрела, но не стала спорить, а подошла к парню, который, наверное, перестал дышать в этот момент, и легонько обняла его за плечи. «Благодарю вас, маркиз, за старание». Пряник вручен. Думаю, пора откланяться. «Тогда до встречи, Ники». Я помахал рукой, она счастливо заулыбалась в ответ. «Завтра мы заедем в это же время?» «Да, конечно». «Надо тебе провести работу с отцом». Напоследок сказал я. Тебе нужно будет приезжать на стройку, чтобы люди видели тебя там, так что проводи беседы. Что, тебе нужно отлучаться из дворца?» «Хорошо, Андрей, я попробую». Мы вышли из комнаты и зашагали вниз к выходу. Я косился на парня, который явно был сейчас не здесь. «Валентайн!» Ноль реакции. «Валентайн!» Удар по плечу вывел его из равновесия во всех смыслах, и он едва не покатился по полу. «Ой, простите, граф!» Он недоуменно на меня посмотрел, словно не понимая, как я покусился на святое и вырвал его из мысли о принцессе. «Вы что-то сказали?» «Я говорю, что хватит витать в облаках и займись делом, если хочешь, чтобы принцесса начала тебя замечать». «Ну что я могу?» «Договорись с родителями о переезде ко мне. Перевези одежду и все необходимое для жизни. Пока проект не закончится, будешь жить рядом. Сам видишь, какая у меня жизнь, весь день в разъездах, и бегать искать еще и тебя при этом совершенно нет ни желания, ни времени». «Хорошо, граф». Он склонил голову. «Тогда я не поеду сейчас с вами». «Верно. Найди себе экипаж и вечером, чтобы был у меня». Парню давно пора начинать взрослеть. Сейчас хотя бы из-за большого и вкусного пряника в виде принцессы. Проводив его щуплую фигуру взглядом, я от досады плюнул на пол. Кто бы мог подумать, что я буду скучать по Анри? Но нет же, помогаю этому болвану, так напоминающему мне его. Ладно, мне же пора навестить графа. Решил я не откладывать встречу и пошел интересоваться у дворян и слуг, не было ли его сегодня во дворце, а если был, то где его можно найти? Ведь если он — доверенное лицо короля, то должен быть где-то здесь, неподалеку от его тучной тушки, что, впрочем, и оказалось верным. Король полдничал, а тот ему прислуживал. В покоях короля было вообще мало народу, так что мне явно не светило туда попасть. Пришлось ждать, поскольку смысла без его ответа ездить туда-сюда точно не было. Если принцесса сказала, что без его слова ничего не начнется, тоже мне, молодец. Сказала об этом тогда, когда я обо всем со всеми договорился. Дверь открылась, и из покоев вышли дворяне. Я хищным зверем прыгнул к ним, даже заставив схватиться за эфес и шпаг. Так что пришлось извиняться и спрашивать, когда освободится граф Негл. «Ваше сиятельство, граф выйдет с минуты на минуту. Его величество хочет отдохнуть». «Благодарю вас, господа». Я поклонился по местной моде низко и быстро. «Еще раз простите, тут очень скользкие полы». Они кивнули мне, принимая извинения, и пошли по своим делам. Я же остался ждать. Они оказались правы. Не прошло и 5 минут, как дверь снова открылась, и из покоев вышла новая партия, которая также подверглась быстрому допросу и даже успела показать мне в щель, не закрывшейся до конца двери, на высокого осанистого молодого человека, который что-то делал возле кровати в глубине комнаты. Теперь я хотя бы знал, как граф выглядит, и не нужно было приставать к другим людям, которые группами стали покидать покои короля. В конце концов, граф вышел последним, плотно затворив за собой дверь, и отдал приказ гвардейцам никого не пускать внутрь, словно имел право это делать. Хотя, судя по тому, что они его выполнили, став плотнее у двери, такое право он имел. «Ваше сиятельство». Я подошел ближе и самым вежливым образом обратился к нему. «С меня не убудет, а он польстит своему себялюбию». «Можно вас на пару слов?» Молодой человек остановился, высокомерно окинул меня взглядом, да так, что у меня по спине пробежали мурашки негодования. Он процедил сквозь зубы. «Мы знакомы?» «Почти». Ошарашил его я. «Я граф де Берзе, и мы с ее высочеством хотим реализовать проект по строительству домов в сгоревших кварталах». «Как я знаю с ее слов. Его величество попросил вас присмотреть за его реализацией». Он отрешенно на меня посмотрел, словно силясь о таком вспомнить. Затем отмахнулся. «Не помню такого. Вам лучше спросить у короля». «Ваше сиятельство». Я перекрыл ему дорогу. «Принцесса не может врать. Если она сказала, что ее отец так повелел, значит, так оно и есть. Или вы подвергаете сомнению ее слова?» Такого он явно не мог сделать, поскольку к нашему разговору стали прислушиваться посторонние. Он зло посмотрел на меня и ответил. «Да, что-то такое действительно припоминаю. Но вы приносите проект, чертежи. Мне нужно все посмотреть и подумать. Я ведь не знаю, во что вы хотите ввязать принцессу. Может, это авантюра какая?» «Ваше сиятельство, я вкладываю в это деньги, а принцесса ничего, кроме времени, не потеряет при любом раскладе». Он был, конечно, полностью прав в том, что требовал проект и чертежи. Я сам бы так сделал. Но демон его забери. Не говорить же ему, что малолетняя дурочка сначала наобещала мне одно, а когда пришла очередь это делать, и я обо всем договорился, сообщила мне важную новость, без которой проект вообще не состоится. «Граф, я все сказал. Чем раньше принесете проект, тем скорее я его посмотрю». Отрезал он, надвигаясь на меня. Ссориться с ним сейчас было равносильно самоубийству и прямой немилости короля, так что пришлось отодвинуться и дать дорогу. Свысока посмотрев на меня, он двинулся дальше. «Как же все это не вовремя!» — ругнулся я и решил ехать домой. «Чертежи у меня есть, а сметы и прочих расчетов не было. Нужно было все это сделать и лучше всего до завтра, иначе время будет упущено». Вернувшись домой, я был в такой ярости, что заставил всем заниматься Валентайна, который попытался вставить слово о том, что Ники не виновата, и, возможно, ее саму дезинформировали. Я в такое не поверил и сказал, что если он такой умный и решил ее защищать, то пусть сам садится и делает проект. Завтра утром он мне будет нужен. С этими словами я повернулся и ушел к себе. Я знал свое состояние, и лучше всего мне за работу было сейчас не садиться. Самое странное было в том, что утром, когда я проснулся, принял утренние процедуры и позавтракал, в кабинет вошел взлохмаченный маркиз с красными глазами и положил на стол весьма пухлый документ. Я потянулся за ним и стал листать. Удивление накатывало на меня тем сильнее, чем дальше я его читал. Он реально сделал все. Все расчеты и затраты, а также рассчитал время, нужное на постройку, и даже арендную плату, которую нужно будет брать с жителей, чтобы проект окупился. И все это он сделал всего лишь за одну ночь. Я поднял на него взгляд. «Вот этот лист перепиши, увеличив цену аренды в 5 раз. В остальном хорошо». «Но, граф, это слишком много. Простые люди не потянут такую цену». «Молодой человек, давайте вы спонсируете этот проект, вложив 3 миллиона золотых из своего кармана, а потом в течение 10 лет будете возвращать их у жителей обратно. Я с радостью отдам вам такую честь. Опять же, перед принцессой блеснете». Его глаза потухли. «Вы зря издеваетесь надо мной, граф. Вы же знаете, что у меня нет таких доходов». «Тогда не умничайте, а делайте, что вам сказали». Отрезал я. «Я рассчитываю на 5 лет. Так что либо так, либо у неплательщиков пойдут проценты с этой суммы». Он, не став спорить, сел и переписал страницу, изменив в ней только расчеты и конечную сумму. «Ты тогда ложись спать. Заслужил». Я стал собирать чертежи и его труд в саквояж, чтобы лично отвезти это все графу. «А я во дворец». «Вы будете встречаться с ее высочеством?» Он встряхнулся, словно собака, вылезшая из воды при одном упоминании о Нике. Усталость и сон были тут же забыты. «Собирайся». Махнул я рукой. Спорить с идиотами всегда бесполезно, а с влюбленными идиотами просто безнадежно. Я всегда очень выдержанный человек. Но и меня можно достать. А граф Негл, несмотря на молодость, делал это с большим изяществом. Вот уже 2 недели все замерло и никуда не двигалось, поскольку он все еще якобы рассматривал проект, и ответа ждать не приходилось. Не помогало ничего, ни мои встречи, которых он старательно избегал, ни мольбы и слезы принцессы. Он просто тянул время. А каменщики и Арсей начали задавать вопросы. Пришлось даже заплатить задаток за еще невыполненную работу. Но больше всего меня бесил тот факт, что ничего нельзя было сделать. Я даже не мог вызвать его на дуэль, так как выставил бы себя полным кретином. Ведь он не отказывал мне, а выдуманные причины будут всем понятны. И мало того, что проект точно похоронят, так еще и я прославлюсь смутьяном. Из всех нас троих счастливым был только Маркиз, поскольку встречи с принцессой стали регулярными, а она смирилась с его постоянным присутствием и даже заговаривала с ним, спрашивая про технические вопросы строительства. В эти моменты я отворачивался, поскольку меня едва не тошнило от вида его лица и того выражения, с которым он на нее смотрел. Когда же мне принесли послание от сержанта, что наши крыски, так мы между собой называли троих казнокрадов, которые старательно раскапывали петли воровства и круговой поруки на постах, готовы представить мне отчет, я вообще оставил этих двоих и под предлогом встречи с графом быстро ушел. Маркиз не видел то, что видел я. С ним она общалась только потому, что робела передо мной и, опосредованно вовлекая меня в разговор через него, могла таким образом со мной разговаривать на любые темы. Он же, как слепой щенок, думал, что она интересуется его жизнью. И я даже с каким-то удовольствием представлял себе, какое же его разочарование ждет, когда девушка подрастет и познает радости плотской любви. Он точно не станет ее первым. Тут я готов был поставить на кон хоть половину своего состояния. Скорее уж его брат или другой соперник первыми протопчут там тропу. Самые активные во всем, они явно перепортили не одну фрейлину принцессы, судя по редким и якобы понятным только им словечкам и фразам с тайным смыслом в разговорах. Кого они хотели этим запутать? Себя? Ну уж точно не бывшего главу тайной канцелярии империи. Поскольку, являясь единственным стариком в их обществе, по большей части я просто молчал во время их пустой болтовни и распутывал по этим случайным обрывкам фраз, кто с кем и сколько раз. Занимательное препровождение времени, пока принцесса училась или упрашивала отца помочь нам с проектом. Что интересно, мое присутствие, из-за того, что я не вмешивался в разговоры, вскоре перестало их тяготить, и они стали чуть откровеннее, что позволило мне обогатиться информацией, а также очень важными сведениями для последующего шантажа. Вот и сейчас, спускаясь к поданной карете, я обдумывал, как же мне заполучить письмо от красавицы-баронессы Ганой к наследному герцогу Шалю. Он несколько раз ронял упоминание о нем, заставляя девушку краснеть, так что у меня прямо чесались руки заполучить его себе. Тем более, что он явно лишил ее девственности, и письмо было с этим как-то связано, что еще более подогревало мой интерес. Нужно будет напроситься на экскурсию по дому маркиза, заодно и присмотреть места, где его брат мог бы хранить такое письмо. Не будет же он его с собой носить. Развлекая так себя, я прям до дрожи в суставах захотел окунуться в дворцовую жизнь, полную скандалов и интриг. Распутывать все эти хитросплетения, намекать о своей информированности. Эх, я едва этим не соблазнился. Рано, Анри, рано. Едва я успокоил себя, когда соблазн был так близок к своей победе. Ты при дворе пока что никто, и звать тебя никак. Так что никто всерьез тебя воспринимать не будет. Нужно закончить все свои проекты, и только тогда можно бывать чаще при дворе. Сейчас тебя в гости-то редко приглашают, и чаще те, кто живет с тобой в одном квартале. Остальные же после памятного бала вообще забыли о твоем существовании. Время в дороге, когда занят собственными мыслями, а не просто смотришь в окно, идет быстрее. Так что я даже вздрогнул, когда дверь кареты открылась, и оказалось, что я прибыл на место. Вид мрачной серой тюрьмы, рядом с которой остановилась моя карета, одним своим видом физически давил на людей. Так что, когда я, оглядевшись вокруг, чтобы посмотреть, много ли кругом наблюдателей, убедился, что праздно шатающихся рядом с таким заведением крайне мало, то подошел к другой стоящей карете, которую охраняло с десяток стражей. Кивнув Горе, я показал взглядом на дверь. Внутри кареты находились три наши крыски, которые упирались, кричали, но не хотели выходить наружу. Пришлось применить силу. И вот они трое, трясущихся от одного вида здания за моей спиной, едва не повисли на руках стражей. Я уже видел отчеты, а также показал их Джеку. чтобы поинтересоваться и его мнением об их работе. Так что решение мной было вынесено. Но чтобы они запомнили этот день надолго, я решил провести выездное заседание. Получил ваши отчеты, и пришла пора выбрать из вас более достойного. Спокойно произнес я, прохаживаясь между ними, посматривая при этом то на них, то на тюрьму. Один попытался открыть рот, но тычок дубинкой заставил его скорчиться и заткнуться. Два других благоразумно промолчали. «Я оставлю вас троих», — сказал я, когда накал эмоций от них стал зашкаливать. «Предлагаю вам 30 золотых в неделю и еще 10 золотых за каждого вора и казнокрада, что вы поймаете на своей работе. Проверять вас будет мой доверенный человек, так что вы, конечно, можете попытаться меня обмануть, и даже это может у вас удастся какое-то время. Но я не просто так решил вам показать вон то здание за нами. Я обещаю вам, что если хоть раз поймаю вас на воровстве у меня, то лично найду вам такую камеру, где вашу задницу будут раздирать так часто, что вы сдохнете там раньше, чем судья вынесет вам приговор». Я посмотрел на троих чиновников, которые были готовы боготворить меня и целовать ботинки. Но я прекрасно знал, что пройдет год-два, полученные впечатления в тюрьме начнут сглаживаться, и они подумают о том, чтобы нагреть на мне руки. Но это будут уже дела других дней, до которых нужно было еще дожить. Согласны? Милорд, я буду вашим преданным слугой. Милорд, я умру, но не подведу вас. И это были самые спокойные их выкрики после моего вопроса. Отлично. Тогда у вас 4 дня отдыха и поступаете в распоряжение сержанта. Снова огорошил я их. Он распределит вас по постам, и вы сможете работать, перемещаясь между ними, чтобы не замыливался глаз. Постоянное место вам сержант устроит рядом с собой. Вопросы? Вопросов не было. Так что, когда крики и возгласы за мое здравие были остановлены хмурыми стражами, которые стали заталкивать их обратно в карету, я повернулся к Горе. «У тебя все готово?» «Да, милорд. Есть замена сержантам постов и их заместителям. Также составлены списки тех, кого первым же делом выпнем из своих рядов». Тут же отрапортовал он. «С особенной радостью я сделаю это на восточном посту. Лично поеду туда». «Месть — дело приятное. Но помни о деле». Предостерег его я. «Завтра я прикажу каменщикам начинать стройку, поэтому чем быстрее ты наведешь в кварталах порядок, тем лучше». «Вам разрешили?» — ахнул он в восторге. «Нет». Я махнул рукой в досаде. «Но выбора все равно нет. Я свои слова не нарушаю, даже если на пути встанет король». Он покосился на меня, но спросил совершенно другое. «Я слышал, что в порту появилась другая банда, милорд». Я равнодушно пожал плечами. «Пока я не дам тебе прямой команды, действуй, как мы начинали в своем квартале. И даже жестче. Время, когда нужно будет делить бандитов на хороших и плохих, еще не пришло». «Слушаюсь, милорд». «Горе, подними себе оклад, что ли». Я кивнул на его заношенные сапоги. «Ты теперь не просто сержант одного из постов. Ты мое доверенное лицо в 5 кварталах города. Так что негоже тебе выглядеть как потрепанной собаке». Он смутился и тоже посмотрел на себя. «Ну, как я могу? Сам себе». «Обратись к Джеку. Скажешь, сколько тебе нужно, чтобы содержать семью и оставлять на себя и свои желания. И утвердите». Просто ответил я. «Думаю, даже позже похлопочу для тебя должность шерифа». Его глаза расширились. «Спасибо, милорд! Вы слишком добры ко мне!» «Сержант, я даю тебе только то, что ты заслужил». Мой голос обрел ледяные оттенки. «Как только я буду тобой недоволен, ты сразу это почувствуешь на своей шкуре». По его выражению лица я понял, что он сразу же поверил моим словам. «Тогда занимайся делами. Если что, я завтра и все последующие дни буду на стройке, пока там дела не пойдут на лад». Я повернулся к нему спиной и едва слышно прошептал. «Но чувствую я, случится это ой как не скоро».